Глава 15. Арена. Марк вышел из бара вслед за незнакомцем. «Скажи, брат», — начал долговец, — «откуда у тебя этот костюм?» «Комбинезон «Свобода»?» — переспросил Марк. «Купил на кордоне». «У кого?» «У чистого неба». «А, ясно», — кивнул долговец. «Да, у них такие водятся. Все никак собственные шмотки не заведут. А давно бы пора. Растет клан, нужно бы уже новые территории осваивать». «Ты меня вызвал, чтобы поболтать за жизнь?» — спросил Марк. Последние события дали ему понять, что выдержка и осторожность — это еще не все. Оказывается, для сохранения спокойствия и душевного здоровья вполне помогают методы общения Борланда, хотя Марк и не мог сказать точно, что они собой представляют. Но суть их уже уловил. «Да не поболтать», — отозвался сталкер. «У нас к тебе дело». «У кого это у нас?» — спросил Марк. Незнакомец странно улыбнулся и громко сказал. «Свобода! Вперед!» Близкие кусты зашуршали, и из них вышли 4 человека с оружием в руках, экипированных как попало. «Стой на месте, сталкер!» — сказал один из них. «Пойдешь с нами. Подними руки!» Марк поднял руки на уровень головы и спросил. «Так стоять на месте или идти?» «Я сказал стоять!» «Стою!» — сказал Марк. «Что я сделал?» Человек, который вывел Марка из бара, быстро обыскал его и конфисковал нож и пистолет. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Марк?» «Пошли, Марк. Тебе скоро все объяснят». «Что объяснят? То, что вы не из долга? Это я уже понял». «Двигай!» — сказал один из тех, что вышли из кустов и ткнул Марка дулом автомата в спину. «Руки опусти!» Нужная дверь оказалась недалеко, за следующим углом. «Топай сюда!» Марк молча подчинился. За дверью оказалась какая-то каморка. Тусклый светильник сверху, шкаф и нагромождение ящиков в углу — вот и все содержимое. Сбоку находилась металлическая дверь. Один из сопровождающих с усилием потянул ее на себя, и дверь открылась. За ней была темнота. «Заходи», — сказали сзади. «Вы не хотите мне ничего объяснить?» — спросил Марк. «Нет. Заходи, пожалуйста». Марк, пригнув голову, переступил через порог. Дверь за ним закрылась. Скрежетнул ключ в замке. Вспыхнул яркий свет. Помещение оказалось вовсе не камерой. Это был, по-видимому, какой-то склад с очень высоким потолком. У стен возвышались штабеля ящиков разного цвета и размера. Бетонный пол был усеян обломками ржавого железа, стекла и кусками арматуры. Выбоины и следы взрывов на нем свидетельствовали о том, что здесь бывало жарко. Стояла полная тишина. Марк, недоумевая, сделал несколько шагов вперед к одиноко лежащему на полу открытому ящику. Внезапно он обнаружил, что держит в руке машинально извлеченный из кармана болт, словно приближается к аномалии. Марк на всякий случай бросил его перед собой, хотя и знал точно, что в этой части ростка аномалий нет. И не просто нет, но и быть не может. Об этом знал только он один. Любой клан отдал бы многое, чтобы получить сведения, которыми располагал Марк. Сведения, над которыми ученые и военные бились не один год. В ящике лежал пистолет. Обычный пистолет Макарова, самый неприметный огнестрел в зоне, который обычно давался новичкам на кордоне. Брать его в руки Марк не собирался, потому что тут явно был какой-то подвох. Внезапно сверху послышался шорох. Марк резко поднял голову и обнаружил, что в стенах над потолком раздвинулись створки, которые он до того не заметил. И там оказались ниши, заполненные как минимум 2 десятками сталкеров. Раздался громкий фонящий звук, и под потолком склада ожили молчащие до этого громкоговорители. «Друзья и товарищи!» — провозгласил хрипящий голос. «Добро пожаловать на арену!» Эти слова были встречены одобрительным гулом. «Только сегодня на арене непревзойденный Марк! И у нас первое испытание!» «Человек против зверя! Мыслящее существо против свирепого хищника! Встречайте!» Зажужжала лебедка. Под бравый свист из открывшегося в потолке люка на тросе опустилась клетка, которая тряслась и раскачивалась из-за метавшегося в ней существа. Марк, не задумываясь, схватил из ящика пистолет, быстро вытащил магазин, осмотрел и вставил обратно. Когда до пола оставалось не более 2 метров, клетка открылась, и на Марка прыгнула псевдособака. Это создание зоны сильно отличалось от слепого пса. Оно было зрячим, более крупным и передвигалось гораздо быстрее. Марк увидел круглую морду со скалившейся острыми зубами пастью и отскочил в сторону. «Дерись!» — заорал кто-то сверху. Псевдособака опустилась на все четыре уродливые лапы, развернулась и понеслась на сталкера, разбрасывая лежащие на полу обломки. Марк вновь отпрыгнул, упал и схватил металлический прут. «Стреляй! Стреляй!» — кричали зрители. Но тратить патроны без крайней необходимости Марк не собирался. Псевдособака, словно потеряв к нему интерес, потрусила куда-то в сторону и исчезла за штабелем. Это была одна из ее повадок — притворно потерять интерес к добыче, чтобы атаковать внезапно. Марк встал, сжимая в руке железяку. «Вы только посмотрите!» — верещал громкоговоритель. «Они играют в прятки!» Хищник снова показался, скалясь и рыча. И Марк, вместо того, чтобы отступить или, по крайней мере, оставаться на месте, сам пошел в атаку. Галерка взревела. Мутант тоже не отступил, а в ярости помчался навстречу Марку. Обычная собака, не обученная должным образом, атакует всегда в прыжке. Псевдоживотные зоны, разумеется, никакой дрессировки не проходило и руководствовалось инстинктом. Марк верно угадал действия хищника. Псевдособака прыгнула на него с разбега, выставив лапы с острыми когтями. Марк уклонился и нанес удар прутом по грубой, покрытой язвами шкуре. Продырявить ее таким образом было нельзя, но сталкер и не старался. Мутировавшая четвероногая взвыла от боли и упала на пол. Ему требовалось совсем немного времени для того, чтобы прийти в себя, но этого времени Марк ему не дал. Он быстро шагнул к собаке и обрушил прут на ее остроухую голову. Тварь все-таки попыталась вскочить и тут же получила пулю в затылок. Зрители вновь зашумели. Непонятно было, что именно они кричат. «Марк победил!» — воскликнул неизвестный комментатор. «Поздравим его!» Марк подумал, что можно открыть огонь по зрителям, и с большим трудом сдержал себя. Мертвая псевдособака лежала перед ним, разбросав лапы. Сталкер отвел от нее взгляд и вернулся к двери. «Куда это собрался наш воин?» — заголосил комментатор. «Бои еще не закончены! Поднимем ставки и дадим нашему герою более достойного соперника!» Вновь раздалось жужжание лебедки. В схватке с псевдособакой Марк не заметил, что пустая клетка ушла вверх. Теперь она возвращалась, явно с новым монстром внутри. «Начинается второй раунд! Что на этот раз приготовила зона для нашего героя?» Клетка стала раскачиваться сильнее. Кто бы ни находился там, на месте ему явно не сиделось. Марк решил стрелять, как только клетка откроется, прежде чем новый противник выпрыгнет оттуда. Но своих намерений он не показал. Если увидят, что у него пистолет наготове, клетку могут и не открыть, а придумать какой-нибудь иной, неприятный для него фокус. Марк вскинул пистолет в последний момент, когда кто-то уже летел на него. Раздался выстрел, но не остановил нападавшего. Марк отскочил и увидел рядом тонкое существо в остатках сталкерского костюма и с надетым на голову противогазом. Его можно было принять за человека, но, судя по мягкости приземления, это был не человек, а снорк. Мутировавший сталкер зоны. Очень редкое существо. Ученые, обосновавшиеся на озере Янтарь, в свое время выяснили, что снорки — это бывшие люди, оказавшиеся в аномалии в момент выброса. Кем бы ни был этот несчастный, он не заслуживал того, чтобы пребывать в образе снорка. Однако Марк подавил жалость, ведь мутант его вряд ли пожалеет. «Сбоку заходи!» — крикнули с балкона. Марк вновь отскочил в сторону, когда снорк полубоком подобрался к нему, ловко перебирая всеми четырьмя конечностями и не обращая внимания на битое стекло на полу. И вовремя снорк произвел мощную подсечку, которая сбила бы сталкера с ног. Затем он прыгнул. У всех торговцев зоны стопа снорка ценилась очень высоко. Неизвестно, что делали ученые с частями тела монстров, но их потребность в подобного рода товаре была настолько огромна, что стала залогом установления прочных торгово-экономических отношений между ними и сталкерами, где торговцы служили посредниками. Снорк был своего рода элитой в фауне зоны. Его прыжок на Марка безоговорочно бил все человеческие рекорды по акробатике. Марк прежде ни разу не встречался со снорками, но первая неделя в зоне среди делящихся опытом ветеранов не прошла даром. Он кувыркнулся навстречу монстру, полагаясь на свой костюм, который должен был защитить его от стекла и железа, валяющегося на полу. Костюм действительно выдержал. Сталкер не получил ни царапины. Снорк пролетел над ним, мягко приземлился на металлический лом и обернулся, чуть подняв руку, напоминавшую уродливую лапу, на которой не хватало нескольких пальцев. Он снова бросился к Марку, но похоже, что пулевое ранение давало о себе знать. Он теперь был не таким уж прытким. Марк ударил Снорка ногой в закрытый противогазом обличье и, изловчившись, схватил отходящий от противогаза оборванный шланг. «Вы только посмотрите, что он вытворяет!» — торжественно кричал комментатор. «Марк опять побеждает!» Из-за рычания Снорка, даже заглушенного противогазом, Марк почти не слышал рева толпы, настолько он был поглощен схваткой. Но смена интонации в криках зрителей от него не ускользнула. Теперь они были на его стороне. Марк изо всех сил начал дергать шланг, но тут его ждал сюрприз. Сорвать противогаз со Снорка оказалось невозможно, словно он составлял единое целое с лицом монстра. Когда Марк понял, что так оно и есть, он отпустил шланг. И Снорк сразу пнул его ногой, чуть не сломав сталкеру ребро. Марк упал на спину, и Снорк навис над ним, рыча и медленно поднимая руки. Вскинув пистолет, Марк выстрелил в голову монстру. Мутанта отбросило назад. Он сразу умолк и, упав, замер на месте. На балконах начали аплодировать. «Не может быть!» — кричал комментатор. «Марк победил Снорка! Поздравления нашему бойцу!» «Заткнись, сволочь!» — процедил Марк, вставая и ощупывая пострадавшее ребро, насколько это было возможно через костюм. Под одобрительные возгласы зрителей клетка снова ушла вверх. Судя по всему, Марку предстояли все новые и новые сражения, пока он рано или поздно не проиграет. Хотя бы потому, что кончатся патроны. Вряд ли ему дадут новый магазин. «Но и это еще не все!» — вещал голос в громкоговорителе, и Марку нестерпимо захотелось, чтобы в клетке спустился обладатель этого голоса. «Наш новый участник опаснее двух предыдущих! Справится ли с ним Марк? Сейчас вы все получите ответ!» Клетка пошла вниз. Оттуда раздался рев, перекрывший все крики зрителей. Марк отступил и замер в ожидании, сжимая в руке пистолет. Ожидание его не обмануло. Из клетки, раскинув огромные руки с длинными когтями, уставился на него белыми глазницами трехметровый кровосос. Его грудь вздымалась, щупальца вокруг рта изредка покачиваясь. «Дышать хочешь?» — произнес Марк тихо. «Я тоже». Кровосос подался вперед и, изогнув тело, наклонился к Марку. Щупальца раскрылись, и сталкер тут же выстрелил по одному из них. И попал. На второй прицельный выстрел уже не было времени, потому что монстр рванулся вперед. Марк применил свой излюбленный прием, просто увернувшись от чудовища. С кровососами он уже имел дело и был спокоен. Главное — не промахнуться по щупальцам. Кровосос, проскочив мимо, взревел и повернулся к сталкеру. Марк не сплоховал и на этот раз, лишив монстра второго щупальца. Мутант пошатнулся. Чем меньше щупалец у него оставалось, тем хуже он мог координировать движение. Не давая ему опомниться, Марк, как в тире, выстрелил еще несколько раз, и каждый выстрел был успешным. Кровосос, шатаясь все больше, попятился к стене и врезался в высокий штабель. Ящики обрушились на него. Судя по всему, они были довольно тяжелыми, потому что ревущий кровосос никак не мог выбраться из-под них. Подойдя к нему, Марк подождал, когда из-под ящиков вынырнет голова монстра и хладнокровно расстрелял патроны по оставшимся щупальцам. Кровосос больше не делал попыток освободиться, только вздрагивал с каждым выстрелом. Затворная рама замерла в заднем положении. Марк наклонился и с силой вбил дуло пистолета в пасть кровососа. Люди вверху бесновались, как никогда. Голова мутанта опустилась и замерла. «Невероятно!» — заорал громкоговоритель. «Марк победил кровососа! Он просто задушил его! Он убил великого кровососа! И способ, которым он это сделал, делает его самого великим! Запомните его имя! Это Марк!» «Марк! Марк! Марк!» — скандировали зрители. Сталкер стоял посреди зала, молча ожидая, что же ему, оставшемуся без оружия, преподнесут теперь. «Да, Марк! «Его зовут Марк!» — кричал комментатор. «Но и это еще не все! В новом бою наш герой сможет в очередной раз отстоять свою честь и славу победителя!» «Умолкни!» — в отчаянии прошипел Марк. «И сейчас вы узнаете, какая схватка предстоит нашему воину! Это то, чего вы и представить себе не...» «Эй, какого черта? Комментатор замолчал. Из громкоговорителя послышался какой-то шум. Зрители недоуменно притихли. И тут громкоговоритель снова ожил. «Ну что, свободные сталкеры!» — зловеще произнес новый комментатор, и Марк с облегчением узнал голос Бурланда. «Какое испытание ждет нашего героя? А вот какое! Трепещите, ибо грядет великий апокалипсис!» Поднявшаяся после гибели кровососа клетка вновь начала опускаться. «Это будет битва всех времен и народов!» — вещал Бурланд с надрывным пафосом. «Вы увидите зрелище, от которого кровь застынет в ваших жилах и вообще свернется! О, да! Будущее уже здесь! Момент истины настал!» Клетка опустилась и открылась. В ней стоял орех. «Скорее сюда!» — крикнул он Марку, махнув автоматом. Марк со всех ног бросился через зал и влетел в клетку. Она тут же вознеслась к потолку. Марк вслед за орехом вышел из клетки в тускло освещенном помещении. Орех мигом скользнул в дверь. Марк не отставал. Они прошли по узкому коридору и оказались в маленькой комнате. «Наш герой, кажется, улетел!» — разглагольствовал в микрофон Бурланд, стоя у стола и глядя в окошко, выходящее в зал. Сенатор сидел в кресле рядом с ним. «Наш герой улетел обратно в космос. Помашем ему ручками. Ну, дружно!» «Мы уже здесь», — сказал орех. Бурланд повернулся, подскочил к Марку и заключил в объятия. «О, дружище, как я рад!» — заорал он. «Ты не представляешь, как я тебе благодарен за то, что ты остался жив!» «Я тоже», — морщась от боли, ответил Марк. «Осторожней, не дави так. Я не совсем цел». «О, прости!» Он выпустил Марка, и тот с наслаждением врезал ногой валяющемуся на полу лосоватому мужичку. Тот хоть и был неподвижен, но дышал. «Как я тебя понимаю!» — хохотнул Бурланд. «Опускаю клетку», — сказал сенатор. «Зачем?» — спросил Марк. «Я уже здесь». «Клетка задержит внимание зрителей», — ответил шаман со своей неизменной полуулыбкой, — «прежде чем оно переключится на нас». «Да, точно», — сказал Бурланд. «Нам пора». Орех вручил Марку его рюкзак, винтовку и форт. «Вот, держи». «Все на месте?» — спросил Марк. «На месте». «Двигаем», — сказал Бурланд. Когда они уже совершили несколько быстрых перебежек по территории завода и остановились за трансформаторной будкой, Марк сказал. «Спасибо за помощь. Как вы узнали, где я?» «Я побеседовал с барменом», — ответил Бурланд. «Если найти к нему верный подход, он очень уступчив». «Почему арена работает на территории долго?» «Долго здесь нет. Очевидно, вся основная братва отправилась в рейд в Темную долину. Остальные ушли на север. Сейчас здесь всем заправляет клан Свобода. Произвели маленькую революцию. Надеюсь, что не кровопролитную. Зачем они переоделись долговцами, не знаю, но это помогло им поймать нас». «Почему я?» — спросил Марк. «Наугад выбрали. Наверное, потому что ты в комбинезоне их клана. Тут в них многие ходят. Ничего не поделаешь. Свободовцы вообще пошутить любят». «Пошутить? Меня там чуть не убили». «Зато теперь тебя уважают», — подмигнул ему Бурланд. «Нужно было дать тебе время». «В каком смысле?» «Мы могли захватить радиорубку сразу же, когда на тебя спустили псевдособаку. Мы обнаружили еще одно окошко и хорошо все видели». «Что?» — не поверил Марк. «Прости, братишка», — смущенно сказал Бурланд. «Если бы мы вытащили тебя в самом начале, против нас выступил бы весь клан. С кланом маленькой группой не повоюешь». «А против чемпиона клан не выступил бы?» — саркастически спросил Марк, мысленно взрываясь проклятиями. «Верно. И не выступит. Мы знали, что с псевдодогом ты справишься. Насчет снорка я сомневался, но сенатор заверил, что все будет в порядке. С кровососом ты знаешь, как обращаться, поэтому мы не волновались. А уж дальше решили не рисковать». «Но почему нас вздумали прессовать свободовцы?» «Я им когда-то здорово насолил», — смиренно признался Бурланд. «Ты?» «Украл у них костюм Сиева. Знаешь такое? Спер лично у одного из их лидеров, у Арчибальда. Добежал до болота на свалке, а дальше...» В общем, лажа вышла. И костюм потерял, и свободовцам должен остался. Они забрали тебя на арену, чтобы заставить меня таким образом расплатиться». Марк обомлел. «Так это выходит, я за тебя отдувался? И ты говоришь мне об этом только сейчас? Ты знал, что нас могут ожидать неприятности, и ничего не сказал?» «Марк», — успокаивающе произнес Борланд, «не ты ли всегда говорил, что для нашей операции не обязательно знать все детали?» Марк с гримасой отвернулся от него. «У каждого свои секреты в зоне», — продолжил Борланд. «И потом...» — он одобряюще улыбнулся. «Ты же выжил и вышел из этого с честью». «Сюда идут», — предупредил Орех, который то и дело выглядывал из-за будки. Команда подняла оружие. Борланд высунулся из-за угла и тут же коротким жестом приказал опустить его. «Пошли, окончательно выясним отношения», — сказал он и вышел на открытое пространство. К ним подошел хорошо вооруженный отряд. Высокий человек в элитном костюме свободы выступил вперед. «Здравствуй, Борланд», — сказал он. Борланд кивнул ему. «И тебе не болеть, Арчибальд». Лидер свободовцев осмотрел сталкеров взглядом повидавшего жизнь человека. «Твой друг отлично поработал сегодня», — сказал он твердо. «Расплатился за твой долг». «Я очень ценю это», — ответил Борланд. «Цени», — сказал Арчибальд. «Наши жизни долгими не бывают. Нужно ценить то, что в самом деле того стоит». Он заглянул Марку в глаза, и тот почувствовал себя школьником перед учителем. Такой взгляд мог быть разве что у сенатора. «Спасибо тебе», — сказал Арчибальд. Марк только кивнул в ответ. «Удачи вам, сталкеры», — пожелал лидер свободовцев. «И тебе того же», — отозвался Борланд. «Надеюсь, вы мирно решите свои дела с долгом, когда они вернут себе территорию». «Так или иначе, но мы их решим». Четверка прошла мимо свободовцев, и Марк ощутил совершенно неожиданное тепло. Он старался понять, друзья перед ним или враги, но так и не понял. «Расскажешь о психологии здешних взаимоотношений?» — чуть позже спросил он у Борланда. «Не расскажу», — ответил тот. «Почему?» «Здесь ее никто не понимает». Глава 16. Бункер. Восточный и западный секторы завода «Росток» были разделены длинной бетонной стеной, в центре которой ржавели наполовину слетевшие с петель ворота. Блокпост пустовал, очевидно, по приказу Арчибальда, чтобы избежать возникновения взаимных вопросов у охранников бара и команды из четырех сталкеров. Борланд первым пересек границу. «Мы входим на дикую территорию», — сказал он. «Тут влияние кланов заканчивается, так что мы можем встретить кого угодно. Будьте осторожны». «Разве остался еще кто-то, кого мы не встретили?» — спросил Марк. «Не знаю, потому и говорю, будьте осторожны». «Я уж не могу сказать, что значит быть осторожным», — вставил Орех. «Что бы мы ни делали, всегда во что-нибудь вляпываемся». «Такова жизнь», — изрек сенатор. «Неприятности всегда бывают не такими, какими мы их себе представляем. Нельзя быть готовым ко всему». «Но мы еще живы», — заметил Борланд. «Согласитесь, уже что-то». «Повторяю, это достаточно опасный участок зоны. Аномалий хватает, и все очень коварные. А на территории бара их нет. И никто не знает, почему так. Дальше только озеро Янтарь, куда мы с вами и направляемся. Верно?» «Верно», — подтвердил Марк. «Там осталась последняя лаборатория, X-16». «Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь, что она существует», — сказал Борланд. «Не спрашивай». Впереди дорога ныряла под длинный мост. «Не хочется мне снова лезть в тоннель», — вздохнул Борланд и остановился. «Но, к счастью, это лишь его слабая имитация. Включаем фонари и вперед». В городских условиях это был бы простой путь. Выход из-под моста они хорошо видели. Здесь же нужно было внимательно смотреть, куда ступаешь. На определение безопасных маршрутов ушло около 20 болтов, каждый раз благополучно стукающихся об асфальт. Путь был свободен. За мостом территория завода закончилась. Асфальт все чаще бугрился, все чаще попадались на нем пятна голой земли, и в конце он исчез совсем, сменившись на две разъезженные колесами грузовиков колеи. Дорога огибала низину, над которой клубился туман. «Что это?» — спросил Орех. «Как же, дружище, это известное озеро Янтарь», — ответил Борланд. «Озеро?» — переспросил Орех, вглядываясь в серую мглу. Ты же не рассчитывал увидеть здесь кристально чистый пруд. Молодой сталкер в смятении смотрел на покрытую гнилым хворостом влажную землю, на старый бульдозер с налетом ржавчины и сваленные в кучу трубы. Это же болото. Да нет, только его часть. Настоящее болото находится к северо-западу отсюда. Дальше их путь пролегал вдоль оврага. Здесь тоже висела туманная дымка, хотя и не такая густая, как над низиной. «Не видно ни хрена», — сообщил Орех. «А на что тут смотреть?» — спросил Борланд. «На завод. Он не отличается от других». «Тут тоже есть завод?» «Шут его знает. Заброшенный завод, фабрика или котельня. Все они похожи после 30 лет запустения. Скорее, это хоздвор, но сталкеры называют это заводом». «Нам как раз туда», — сказал Марк. «Точно?» — спросил Борланд. «Там же ничего интересного нет. Я уже облазил его месяц назад. Нигде не видел прохода вниз». Он замолчал и поднял кулак на уровень головы. Команда застыла на месте. «Что?» — прошептал Марк, ничего не заметив. «Тихо. Слушай». Со стороны агропрома доносился тихий рокот. «Вертолеты», — сказал сенатор. «Да, летят быстро и сейчас будут здесь. В укрытие!» Группа бросилась за Борландом, поспешно сбежавшим во враг. В 3 метрах от них виднелся выложенный бетоном проход, уходящий куда-то вглубь. Борланд добрался до него и прижался к стене. «Всем раскрыть уши!» — велел он. «Пережидаем!» Стоило ему договорить, как приближавшийся шум лопастей резко усилился. Очевидно, вертолеты вылетели из-за холма. Стены начали вибрировать. Сталкеры молча прислушивались, пытаясь понять, что происходит наверху. «Садятся!» — прокричал Борланд Марку в ухо. Вертолеты в зоне не могли означать ничего, кроме военных, а военные имели право пристрелить на месте любого, проникшего в зону. Судя по звукам, один вертолет сел, а 2 или больше зависли в воздухе. «Это надолго!» — крикнул Борланд. «Нужно отходить!» — ответил Марк. «Куда? Нас на открытой местности засекут, как фанеру над Парижем. Тьфу! Короче, ты понял». «Значит, туда», — показал Марк вглубь трубы. Когда они прошли по трубе 40 метров, Борланд заявил. «У тебя маниакальная страсть к разного рода тоннелям, подземельям, канализациям и иным симпатичным местам. С тобой клаустрофобиком сделаешься». «Давай о чем-нибудь приятном», — усмехнулся Марк. «Большой сочный шашлык подойдет?» «Подойдет». «Спасибо». Труба совершила несколько плавных поворотов и закончилась. Вновь пахнула гнилью. «Я так и знал, что в конце концов мы придем в болото», — сказал Орех. Вертолеты продолжали кружить вдалеке. «Вот прицепились», — пробормотал Борланд и встрепенулся. «О, неподалеку есть один хороший бункер. Можно будет переждать там эту напасть». «Что за бункер?» — спросил Марк. «Лагерь ученых?» «Он самый. Нет ничего из хабара толкнуть умным людям». «Есть кое-что». «Я и не сомневался». Команда цепочкой двинулась по влажной траве. Туман сгущался. «И не боятся они сидеть в зоне без охраны?» — спросил Орех. «Они и сами ребята серьезные», — ответил Борланд. «Средний возраст персонала — 30 лет. Все с особой физической подготовкой. Воевать, конечно, не мастера, но держать оборону объекта в случае чего сумеют без проблем. Это, знаешь ли, совсем разные науки. Да и за сталкерами они не ссорятся. И мы, и они только благодаря друг другу существуем. Марк, слушай, ты отлично придумал. Спасибо». «О чем ты?» «Это я про шашлык. Иду вот думаю о нем всю дорогу. И не поверишь, настроение в самом деле улучшается». Вскоре из тумана проступило странное строение в форме усеченной пирамиды. Судя по тому, как глубоко в стене находилась массивная дверь, стены сооружения были очень толстыми. «Эту лачугу доставили сюда по кускам на вертолетах и собрали», — сообщил Борланд. «А под ней целые катакомбы. Сидят там, исследуют». «Хм, не заперто. Значит, хозяева дома». За наружной дверью оказался небольшой тамбур. «Заходите все», — сказал Борланд. «Вторая дверь не откроется, пока не закроется первая». «Отличное место для засады», — заметил Марк. «Откуда бы в зоне взяться столь невоспитанным людям, чтобы устроить нам засаду?» — возразил Борланд. «Когда можно по-рыцарски перестрелять нас из оптики еще на подходе?» «В таком тумане?» — усомнился Орех. «Про тепловое наведение слышал когда-нибудь?» Борланд открыл вторую дверь, и сталкеры зашли внутрь. Они оказались в ярко освещенном пустом помещении, в углу которого был проход. «Эй, есть кто-нибудь?» — крикнул Борланд. Ему никто не ответил. «Побудьте тут», — сказал Борланд, снял с плеча грозу и отдал ореху. «А я пойду посмотрю». «Без оружия?» — спросил Марк. Борланд покосился на него. «Ты забыл, о чем я говорил в баре? Здесь оружие ничего не решает». Пройдя по коридору, Борланд повернул за угол и увидел нацеленный на него пистолет. «Стой, где стоишь!» — тихо, но твердо приказал человек лет 50, вполне ухоженного вида, с проницательными глазами, широким лбом и небольшой бородкой. «Без проблем», — сказал Борланд, выражая интонации и полное согласие. «Ответишь на несколько вопросов». «Уже бегу за зачеткой». «Какой сейчас год?» «2011. Что это за место?» «Бункер ученых на озере Янтарь». «Молодец. И последнее. Какова связь между первыми двумя вопросами?» Борланд улыбнулся. «Известно какая», — сказал он, подбирая слова. «Желание спрашивающего самоутвердиться за счет оружия». Пистолет опустился. «Нет», — сказал бородач. «Нужно было удостовериться, что ты не зомби». «Я же не сижу за компьютером по 6 часов в день. Да и зомби ты стрелять не стал бы». «Верно». «Я не один», — сказал Борланд. «Можно позвать остальных?» «Зови». Борланд вернулся за угол и крикнул. «Эй, команда, идите сюда!» Послышались приближающиеся шаги, и Борланд вернулся к бардачу. Марк с Орехом вышли из-за угла. «Позвольте представить вам здешнего покровителя», — сказал Борланд. «Это болотный доктор». «Доктор!» — воскликнул Орех. Тот с улыбкой склонил голову и подтвердил. «Да, это я, болотный доктор». Марк во все глаза смотрел на него. «Болотный доктор. Еще одна легенда зоны, о которой он не раз слышал в баре «Кордон», оказалась правдой. Человек из плоти и крови, чувствующий себя внутри барьера, как дома. «Меня зовут Марк, а это Орех и...» Он оглянулся, ища взглядом сенатора. Шаман медленно вышел из-за угла, снимая на ходу капюшон. Доктор взглянул на него и побагровел. «Здравствуй, доктор», — сказал сенатор. Бородач шумно дышал, глаза его блестели. «Ты что вытворяешь?» — прошепел он, глядя на сенатора. «Зачем ты их привел? Я считал, что мы с тобой договорились раз и навсегда». Борланд оторопел. Доктор никогда не давал воли эмоциям, постоянно сохраняя созданный им же самим образ абсолютного целителя. Уже много лет болотный доктор, прозванный так потому, что он с помощью связи торговцев устроил себе дом на болотах за озером Янтарь, занимался лечением всех живых существ, которые обращались к нему за помощью. Он ни разу никому не отказал, ни разу не потерпел неудачи, и от него уходили целыми и невредимыми сталкеры и мародеры, слепые псы и кровососы, пришедшие к нему сами или с чьей-то помощью, с ранами от когтей или от пули, с болезнью или поражением от аномалии. Хранитель, верный друг и надежный запасной вариант любого существа зоны, болотный доктор был самым прочным звеном в непростой системе местных взаимоотношений. «Доктор», — спокойно произнес сенатор, — «это не я их привел, а они меня. Я с ними в одной команде. И пришли мы вовсе не к тебе, нам просто нужно немного здесь пересидеть». «Ах, вот как!» — доктор взглянул на Борланда. «Так оно и есть?» «Именно так», — подтвердил Борланд. Доктор вгляделся в Марка, потом перевел изучающий взгляд на Ореха и постепенно успокоился. «Что ж, тогда прошу прощения. Идемте, покажу, где можно расположиться». Он повернулся и зашагал по коридору к ближайшей двери в стене. Борланд и Орех направились за ним, а Марк придержал сенатора. «Что у тебя с доктором?» — спросил он. «Это непростой вопрос, Марк», — ответил сенатор, не глядя на него. Доктор вошел в комнату и уселся в крутящееся кресло у широкого стола, за которым красовались два новых компьютера. У стены высились шкафы. Сталкеры начали складывать в углу оружие и рюкзаки. «Как твой порез?» — поинтересовался доктор у Борланда. «Никаких осложнений не было?» «Вашими молитвами, доктор. Зажило, как на псевдособаке». «Вот и хорошо». «А где же ученые?» — полюбопытствовал Орех. «Перебросили в другую точку, на всю неделю», — объяснил доктор. У меня была надобность в кое-каком оборудовании и припасах, поэтому я здесь. Они дали мне собственный ключ». Доктор показал магнитную карточку. «На янтарь военные нагрянули», — сообщил Борланд. «А нам с ними встречаться ни к чему». Доктор кивнул. «Понятно. Что ж, пережидайте». «Мы походим здесь, посмотрим», — продолжал Борланд. «Если можно, конечно. Не каждый день доводится бывать в логове яйцеголовых. Идите, смотрите. Только не вздумайте ничего воровать». «И в мыслях не было». «Точно? Может, мне их прочесть?» Борланд с опаской поглядел на него, затем прислонил грозу к стене и молча вышел. «А что?» — уже в коридоре тихо спросил Орех. «Он и в самом деле может читать мысли?» «Разные болтают», — уклончиво ответил Борланд. «Лучше верь ему на слово. С доктором вообще спорить никому не рекомендуется». «Здесь полно снаряжения», — заметил Марк, остановившись возле открытых ящиков, стоящих вдоль стены. «Я надеюсь, интерес сугубо профессиональный?» — насмешливо спросил Борланд. Сенатор, так и не поднявший взгляд на доктора, вышел из комнаты последним. «Ты все еще таскаешь с собой ножи?» — прозвучал вдогонку вопрос доктора. Сенатор повернул голову и, потупившись, ответил. «Они уже помогли команде». «Ну да, если меч тебе понадобится один раз, ты должен носить его всю жизнь. Очень древние и мудрые правила». Сенатор молча прикрыл дверь. От ящиков Марк перешел к стенной нише. «Ого, смотри, Орех! Костюмы высшей химической и биологической защиты со встроенной системой воздухоснабжения. Дышишь чистым воздухом». «Чистым? Да где его тут взять? Все заражено». «Смесь азота с кислородом. Заправленные баллоны привозят сюда из-за пределов зоны». «А мне вот это больше нравится», — сказал Орех, остановившись у стойки с оружием. «Я бы пострелял с удовольствием». «Не думаю, что доктор одобрит», — заметил Борланд. Сенатор плавно подошел к Марку. «Не нужно говорить со мной, если ты не намерен объяснять, что между тобой и доктором», — сказал Марк, даже не взглянув на шамана. «Или зачем ты навязался в команду?» «Это сложные вопросы, Марк», — повторил сенатор свой недавний ответ. Он придвинулся вплотную и зашептал Марку на ухо. «Каждый в этой команде жертвовал многим ради твоих интересов. Прояви в ответ хоть немного уважения к их собственным. Может, тогда тебе не придется вести всех на очередную бойню». Марка словно обухом по голове ударили. Он знал, что сенатор прав, как был прав всегда. Сенатор молча отошел от него. Борланд с Орехом рассматривали оружие. Марк в растерянности пошел дальше по коридору и увидел открытую дверь. Он заглянул туда. Это была лаборатория с кучей микроскопов, химикалиями, колбами и прочим химическим оборудованием. Сердце сталкера встрепенулось от пришедшей в голову мысли. «Борланд, где здесь вход вниз?» «Зачем тебе?» «Да так, интересно». «Один из люков прямо рядом с тобой». «Но я тебе этого не говорил». Борланд вновь повернулся к оружию. Марк пошарил взглядом по полу и обнаружил выемку для пальцев. Он поднял тяжелую крышку и при свете тут же включившихся ламп увидел железную лестницу. Когда Борланд, закончив обсуждать характеристики оружия с Орехом, вновь повернулся, то увидел выбирающегося из люка Марка. «Ну и что там?» Марк захлопнул крышку люка и выпрямился, торжествующе глядя на Борланда. «Ты чего такой радостный?» — спросил Борланд, направляясь к нему. «Планы меняются». Борланд остановился. «Прошу прощения, не понял. Мы не идем в X-16». «Почему?» — спросил появившийся откуда-то сенатор. Марк обернулся к нему. «Потому что мне это больше не нужно». «В каком смысле?» — насторожился Орех. «Я узнал все, ради чего мы проделали весь этот путь. Можно идти в Рыжий лес». «В Рыжий лес?» — переспросил Борланд. «Мы идем к заслону и снимаем его. Прямо сейчас». Глава 17. Болт — это сила. Марк направился в комнату, где расположился доктор. Глядя на ошеломленного Ореха, Борланд готов был держать пари, что сам выглядит так же. «Кто-нибудь объяснит мне, что все это значит?» — спросил он. «Только не я», — сказал Орех. «Не тревожьтесь, друзья мои», — подал голос сенатор. «Можно только радоваться, что одной проблемой у нас меньше». «Когда я чего-то не понимаю», — — заявил Борланд. «Это значит, что на одну проблему у меня больше, а может даже на полторы». Марк набросил рюкзак на плечи и взял винтовку. Доктор, крутанувшись на кресле, повернулся к сталкерам. «Уже уходите? Так быстро?» «Да, дела не ждут», — сказал Марк. «Я вас запомню надолго. Вы просто уникальная команда. Пожалуй, соблаговолю проводить вас». «И чем же это мы так уникальны?» — полюбопытствовал Борланд, но доктор предпочел сделать вид, что не расслышал вопроса. Когда они уже были в двух шагах от выхода, внутренняя дверь распахнулась, и в бункер ворвались четверо крепких мужчин в камуфляже и масках. На выходящих уставились черные дула абаканов. «Ой-ой!» — сказал Борланд, поднимая руки. «Вы кто, ребята?» «Все на выход!» — прорычал один из налетчиков. «По одному! Стволы оставить!» Команду обыскали и забрали все оружие. Двое держали выходящих под прицелом, еще двое сверлили их взглядом в тамбуре. Марк вышел последним за болотным доктором. Вокруг входа расположился с десяток таких же бойцов с автоматами. Лишь у двоих были снайперская винтовка и РПГ. Неподалеку стояли три армейских джипа. В центре возвышалась крепкая фигура человека средних лет в военной форме с нашивками полковника. «Это все?» — спросил он тихим, но вселяющим трепет голосом. «Так точно, сэр», — отчеканил последний боец, вышедший из бункера. «Сэр?» — подумал Марк с удивлением. «Сталкеры», — сказал полковник на чистом русском языке, явно родном для него. «И доктор. Очень интересно. Я даже знаю, что с вами делать. Что же вы так плохо с доктором поступили?» Борланд удивленно поднял брови. «Мы не...» — начал он, но полковник выхватил пистолет и выстрелил в землю у ног сталкера. Звук выстрела разорвал туман, спугнув спустившихся было ворон. Борланда обдало брызгами грязи. «Это удобнее, чем орать «молчать» во все горло», — спокойно сказал полковник. Борланд покорно кивнул. «Вот так-то лучше». Полковник опустил пистолет. «Думаю, не нужно лишний раз говорить, что я имею полное право расстрелять всех вас на месте». Ответом послужило молчание. «И тем не менее я это сказал», — добавил полковник. «Значит, этот раз был не лишним. А сказал я, чтобы дать вам понять... Вы мне обязаны уже самим фактом того, что все еще дышите». Он окинул взглядом всю команду. «Мне не интересно, куда вы идете и зачем. Конечно, вы искали здесь ученых, чтобы сбыть им что-то из хабара. Что именно, мне тоже не интересно. Значение имеет лишь то, что вы так плохо поступили с болотным доктором. Пустили ему пулю в лоб, разграбили бункер и были убиты при попытке к бегству». Марку понадобилось все самообладание, чтобы хранить молчание. «Есть и другой, более приемлемый для вас выход», — продолжал полковник. «Доктор останется у нас и вернется в бункер в целости и сохранности». «Из остальных...» — он указал на Ореха. «Ты, пацан, тоже вернешься в бункер. Не хочу я брать грех на душу. Остаются трое. Многовато, пожалуй». «Так, ты почему без защиты?» — спросил он сенатора. «Мне так удобнее», — сказал сенатор. «Каждому свое», — хмыкнул полковник. «Ты тоже не годишься, а тратить броню на тебя жалко. Составишь компанию доктору». «А вот вы...» — он сделал шаг вперед и придирчиво с головы до ног осмотрел Марка и Борланда. «Да, то, что нужно», — сказал он удовлетворенно. «Стрелять умеете?» «Умеем», — буркнул Борланд. «Сейчас вы будете спасать ваших товарищей». Марк напрягся. Борланд тоже был предельно собран. «Если конкретнее, вы сделаете для меня одно дельце. Увести остальных». Когда его приказ был выполнен, он снова обратился к Марку и Борланду. «К северу отсюда засел снайпер. Он перестрелял нескольких моих ребят, в том числе и тех, которые были посланы его обезвредить. Кроме того, был сбит один из наших вертолетов. И я не знаю, как. Мне этот, черт возьми, не нравится. Вы разберетесь. В противном случае я разберусь со всеми вами. Понятно?» «Да», — мрачно сказал Борланд. «Тогда вперед. Или есть вопросы?» «Как насчет оружия?» — спросил Марк. «Оружие?» — удивился полковник. «Никакого оружия вам не положено. У меня осталась всего одна оптика, и тратить ее на вас я не собираюсь». «Как же нам его брать?» Борланд смотрел на полковника, как на сумасшедшего. «Голыми руками?» «Как хотите. Боюсь, что, дав вам оружие, я лишь обеспечу новые проблемы своему отряду. Да и где гарантия, что вы не скроетесь, бросив своих товарищей на произвол судьбы?» «Впрочем, могу дать наводку. Где-то там лежат мои убитые парни. У них были хорошие стволы. Удачи!» Марк и Борланд переглянулись и пошли прочь от бункера, чувствуя, как дуло абаканов смотрят им в спины. «Хорошо, хоть что рюкзаки не забрал, гад», — сказал Борланд. «У тебя там оружие?» «Увы, все позабирали. Но ими хоть прикрыться можно в случае чего. А если их бросить, то будет легче бежать». Сталкеры осторожно шли по скользкой земле, иногда проваливаясь по щиколотку в болотную жижу. Каждый раз при этом раздавался всплеск, который был хорошо слышен в тишине. «Вертолеты стихли», — сказал Марк. «А как еще? Один сбит. Остальные, думаешь, будут круги нарезать?» «Никаких трупов что-то не наблюдается. В этом тумане мы могли пройти мимо них и не заметить. На твоем бинокле детектора тепла нет?» «Нет. И на моем тоже. Черт, ничего не могу придумать». «Уверен, что сэр-полковник поделился бы всеми полезными сведениями», — произнес Марк и чуть не оступился. «Если бы они у него были...» «Значит, никакой информации у него нет. Несколько человек погибли, следовательно, ни одна из тактик нападения не помогла». «Это все понятно. Главное другое. Что ты предлагаешь делать для исполнения желания сэра-полковника?» «Ничего не предлагаю», — признался Марк. «У меня нет полезных идей». «Тогда давай бесполезные. Вернуться и попытаться одолеть сэра полковника с его отрядом голыми руками. На это шансов может быть побольше, чем снять снайпера, который еще непонятно как нас видит». «Ну нет, это, конечно, бесполезная идея, но все же чересчур бесполезная, чтобы нам пригодиться». «Как снайпер рассмотрел цель в таком тумане? Должно быть, они близко к нему подобрались?» «Тогда нам близко подходить нельзя». «А что там дальше, впереди?» — спросил Марк. «Ты же тут был, должен помнить». «Так, дай подумать. Если мы не сбились с курса и идем на север, то сбоку и спереди должны быть холмы. А до них одна равнина, никакого укрытия». «Поищем трупы и заберем оружие». «Какой смысл? Если они с оружием не смогли завалить снайпера, то почему это должно получиться у нас?» Впереди, в десятки метров над землей, полыхнуло что-то синее. Раздалось длинное, меняющее частоту гудение. Жижа взметнулась фонтаном и полилась на сталкеров. Они тут же упали и прижались к земле. «Что это?» — крикнул Марк. «Мать твою!» — Борланд выплюнул жижу. «Вот пес паршивый! Ты какого хрена развалился? Бежим отсюда!» Борланд вскочил на ноги. «Куда?» — спросил Марк, последовав его примеру. «За мной!» Борланд принялся скакать зигзагами с одной кочки на другую. Гудение раздалось еще дважды, раздробив ствол трухлявого дерева в первый раз и взбурлив болотную жижу во второй. Марк прыгал вслед за Борландом, следя за дыханием. Впереди появились очертания чего-то плоского, висящего в воздухе, и Марк узнал лопасть вертолета. Затем показался и сам геликоптер, осевший на левый бок. «Сюда!» — крикнул Борланд и сел у кабины. Марк мгновенно очутился рядом. Было жарко. Внутри машины потрескивал огонь. «Проверю оружие», — сказал Марк, показывая на обгорелое тело в остатках военной формы, лежащее в траве неподалеку. Он подполз к трупу и, морщась, расстегнул закопченную кобуру на поясе. «Патроны есть», — сказал он, вернувшись. «Один Вальтер на двоих. Ну, хоть что-то». «А что это гудело?» «Самый убойный ствол в зоне», — пояснил Борланд. «Винтовка Гаусса». «Гаусса? В зоне и таким оружием пользуются». «А где им еще пользоваться, как не здесь?» «Я об этом кое-что знаю», — сказал Марк, стаскивая рюкзак. «Снаряд из ферромагнетика разгоняется конденсатором и вылетает по инерции из ствола». «Здесь кое-что другое», — покачал головой Борланд. «Используется энергия артов». Марк вытащил из рюкзака артефакт. «Видел такое когда-нибудь?» «Нет», — сказал Борланд, глядя с любопытством. «Что это?» «Редкий арт, порожденный аномалией Обливион». «И чем он нам может пригодиться?» Марк с трудом нацепил артефакт на ствол пистолета. «Разгонит пулю во много раз», — сказал он. «Наша альтернатива Гауссу. Отсюда мы можем снять снайпера». Борланду явно понравилась данная комбинация. «Пуля не испарится?» — спросил он. «Испарится, но энергии тепла хватит, чтобы поразить цель». «Как ты попадешь? Ты же не знаешь, где он». «Он выстрелит, и я определю его по вспышке». Борланд осторожно высунулся, и снаряд Гаусса, пущенный в него, угодил в лопасть вертолета. «У тебя хорошо получалось бегать по болотам», — сказал Марк. «Не хочешь попробовать еще раз?» «Не очень», — ответил Борланд, глядя на модифицированный пистолет в руке Марка. «Но, полагаю, вопрос был риторический». «Сделай короткий забег и возвращайся в любом случае». «Да уж не утоплюсь с горя, наверное». Борланд вскочил и скрылся в тумане. Марк моментально высунулся и прицелился примерно туда, где находился снайпер. Синяя вспышка и специфический звук выстрела из винтовки Гаусса возвестили о том, что снайпер тоже не медлил. Прицелиться не было никакой возможности, так как артефакт загораживал весь обзор, однако в прицельной стрельбе и не было необходимости. Мысленно молясь, чтобы у него все получилось, Марк нажал на спусковой крючок. Пистолет дернулся в его руке. Oblivion Lost разлетелся на тысячи кусков, которые сразу же испарились. Полыхнуло жаром, остро ощущавшимся даже вблизи горячей кабины вертолета. Тепловое излучение унеслось вдаль, и по Марку тут же был выпущен новый заряд из винтовки Гаусса. Сталкер быстро спрятался за кабиной. Снайпер снова промахнулся. Тут же из тумана показался Борланд и нырнул на свое прежнее место. «Снайпер мажет просто чудовищно», — сказал он, запыхавшись. «Я, конечно, этому только рад, но не попасть из Гаусса несколько раз подряд, даже по движущейся цели, если вполне способен ее видеть. Это по меньшей мере странно». «Но военных он все же перестрелял», — возразил Марк. «Хотя они, вероятно, не бегали». «Ты попал в него?» «Сложно сказать, попал или нет, но это не сработало». «А артефакт где?» «Нет его. Он одноразовый». «И что нам теперь делать?» Марк снова сунул руку в рюкзак и вытащил два новых лоста. «Последняя парочка». «Ты намерен повторить? Может, лучше разработаем новый план?» «Уже разработан. Сможешь дотянуться до той железяки?» Борланд проследил за вытянутой рукой Марка. «Попробую. Хочешь удлинить ствол?» Он добрался до валяющегося в траве обрезка гладкой трубы и вернулся. Несколькими движениями Марк засунул ствол пистолета в трубу. Борланд покачал головой. «В жизни не видел ничего более безумного. В момент выстрела труба слетит, когда затвор дернется назад. К тому же ты собьешь прицеливание. Эта штука просто вылетит у тебя из рук. Нам нужен всего один выстрел. Придется рискнуть». На другой конец трубы Марк нацепил один из артефактов. Второй отдал Борланду. «Теперь слушай внимательно», — сказал он. «У нас всего одна попытка». «Слушаю». «Сейчас ты повторишь забег. Я встану и положу трубу вон на ту лопасть, что близко к земле. Мне нужен будет хоть какой-то упор. Затем ты пробежишь мимо меня и положишь второй артефакт на лопасть, точно перед трубой. После этого снова уходи и возвращайся только после моего выстрела». Борланд показал на арт, сидящий на конце трубы. «У тебя же есть один». «Но два лучше». Борланд потер лоб. «Пора мне перестать удивляться твоим словам», — произнес он. «Готов?» «Пошел». Борланд снова ринулся в туман. Придерживая трубу, Марк встал в полный рост и высунулся из-за кабины. Сейчас он был уязвим для снайпера, но очень рассчитывал на Борланда. Труба с артефактом легла на тяжелую лопасть накренившегося вертолета, свисавшую так низко, что до земли оставалось метра полтора. Снайпер выстрелил еще дважды, прежде чем Борланд, показавшись из тумана, пробежал мимо Марка, на мгновение замедлившись и положив артефакт на лопасть. От резкого движения Борланда лост прокатился вверх по лопасти к центру винта и начал обратное движение. Снова пропела винтовка Гаусса, и ударившийся поблизости снаряд дал Марку понять, что его взяли на прицел, и через секунду смерть его настигнет. Артефакт на миг оказался в нужном месте, и сталкер выстрелил из своего импровизированного ружья. И хотя, как и предполагал Борланд, труба слетела со ствола Вальтера, 9-миллиметровая пуля успела встретить на своем пути сначала один, а потом и другой Oblivion Lost. Звуковой удар был похож на взрыв. Сгусток излучения накрыл цель. Снайпер вспыхнул, как головешка. Гребень холма, служивший ему укрытием, превратился в жижу. Марк облегченно вздохнул. Борланд подошел к нему, шумно отдуваясь. «Нелегко прыгать по кочкам», — сообщил он. «Ты попал в него». «Да», — сказал Марк и засмеялся. «Это было что-то». «Жив буду, обязательно расскажу об этом в баре». «Ты молодец, ничего не скажешь». «Ну что, пойдем назад?» Марк с сомнением посмотрел в туман. «Чтобы нас там пристрелили?» «У нас нет выбора». «Наши шансы договориться с сэром-полковником возрастут, если мы принесем ему добавочную информацию. Например, о том, кем был снайпер. Или разыщем его людей. Может, среди них есть просто раненые. Военные ничего нам не сделают, если мы принесем живым хотя бы одного их соратника». «Вы так думаете, сэр Марк? Они могут решить, что отыскали бы раненых и без нашей помощи». «Мы ничего не теряем, сэр Борланд, а приобрести можем многое». «Хорошо, будь по-твоему». Сталкеры отошли от вертолета и начали прочесывать местность. Вскоре Марк показал рукой. «Смотрите, сэр Борланд, я вижу одного». Они подошли к лежащему телу. «Этот готов», — констатировал Марк. «О, нет!» — он быстро отвернулся. «Да», — спокойно кивнул Борланд. «Снаряд угодил в живот. Именно так винтовка Гаусса и действует. Дырка получается 30 сантиметров. Зависит от того, чем зарядить и как стрелять». «Если так, нам нет смысла искать раненых», — сказал Марк, глядя в сторону. «Правильно. Значит, нужно возвращаться. Однако оружие этого бедняги я возьму». Борланд нагнулся и поднял за ремень абакан. «Вот теперь мне намного лучше». «Ну, что ты? Пора привыкать». «Да, это мерзко, я знаю. Ну, что поделать?» Марк повернулся, изменился в лице и выхватил пистолет. «Что?» — начал Борланд. Выстрел из Вальтера заставил его отскочить в сторону. «Эй, полегче!» — крикнул Борланд. «Он пошевелился», — сказал Марк, вновь целясь в труп. «Марк, только тише!» — обеспокоился Борланд, глядя на свежее пулевое отверстие во лбу мертвого военного. «Он давно уже мертв. Вот, сам посмотри. С такими развороченными кишками не живут». В стороне раздался протяжный хрип. Борланд посмотрел туда и чуть не свалился рядом с трупом. Из тумана вышел человек. Он волочил ногу. Его руки висели как плети, голова покоилась на плече. Глаза на выкате и высунутый язык довершали картину. Апофеозом служило сквозное отверстие в груди, через которое можно было бы свободно просунуть автомат. «Зомби», — сказал Борланд, похолодев. «Они были зомбированы в момент смерти или сразу же после?» За ходячим трупом появилось еще двое. У одного не было головы. Превозмогая тошноту, Марк поднял пистолет, но Борланд его опередил. Очередь из абакана попала в живот одному из зомби, а потом автомат заклинило. Упавшего зомби метким выстрелом добил Марк. С проклятиями Борланд принялся было перезаряжать автомат, но тут же сообразил, что запасного магазина у него нет. Он вставил на место прежний и начал дергать затвор. Автомат отказывался работать, и Борланд, размахнувшись, ударил безголового зомби, не причинив тому особого вреда. Мертвяк взмахнул рукой и отбросил Борланда назад мощным ударом. Никто в зоне, даже болотный доктор, не знал, как функционируют зомби. Обычно им хватало пули в голову, чтобы успокоиться навсегда, но попадались и безголовые особи, и даже такие, у кого не было половины тела. Бывало, что другая половина жила сама по себе, хотя жизнь — неподходящий термин для существования после смерти. Как бы то ни было, но пули снимали все вопросы. Марк трижды выстрелил в безголового, навсегда его успокоив. Оставался еще один. Бывший военный со сквозной дырой в груди провел рукой у пояса и вытащил нож. Марк навел пистолет на него и нажал на спусковой крючок. Пистолет щелкнул вхолостую. Попятившись, Марк споткнулся о труп и упал. Зомби, промычав что-то нечленораздельное, попросту свалился на сталкера, приблизив к нему свое зеленое лицо. Марк схватил руку с ножом, который зомби пытался вонзить в него. Мертвец был гораздо сильнее, чем человек. Нож приближался. Марк со стоном попытался вывернуть лезвие, но у него не получилось. Еще буквально 2 сантиметра. Громкий выстрел разнес голову ожившего покойника. Марк вывернулся из-под тела, окончательно ставшего трупом, и откатился в сторону. Рядом стоял полковник с пистолетом в руке. С ним была примерно половина его отряда. Марк поднялся на ноги, молча глядя на офицера. «Мы услышали необычный выстрел, после которого снайпер замолк», — сказал полковник, — «и поспешили к вам». «Где второй?» Марк огляделся. Борланда нигде не было видно. «Неважно, найдем и его. Вы сэкономили мне массу ресурсов. Не узнали, кто там стрелял?» «Зомби», — сказал Марк. «Уверен, что снайпер был зомбирован, как и ваши люди». «Вот как?» «Да». Марк старался быть как можно более убедительным. «Все говорит об этом. Постоянно стрелял чуть позднее, чем нужно. Ни разу не поменял позицию. Он только механически открывал огонь по всему, что увидит. Это был зомби». «Так почему мои люди стали превращаться в зомби?» — спросил полковник. «Выброса вроде не было? Или я его не заметил?» «Бросайте оружие!» — вскричал Марк. «Не понял. Бросьте, иначе вы все умрете!» «Что ты несешь?» Полковник вздрогнул всем телом. Один из его людей резко согнулся, тут же распрямился и очередью из автомата срезал своего ближайшего соседа. Марк бросился бежать. Люди подверглись атаке самого опасного после Химеры монстра зоны — контролера. Этот человекоподобный мутант в первую очередь был лишен именно моральных качеств человека. Возможно, он никогда их и не имел. Контролер мог полностью или частично подчинять своей воле любое живое существо, как людей, так и других мутантов. Все, что было живым или хотя бы теплым, могло стать бездушным мясом, слепым исполнителем воли контролера, который, как правило, собирал группы ходячих монстров для охраны себя самого. При этом он свободно мог как убить разум подчиненного создания, так и оставить. Одна из его привычек во время атаки человеческой группы — отнимать личность в первую очередь у людей с оружием. Поэтому и пострадали военные из отряда полковника. До Марка доносились вопли солдат, отчаянно сопротивлявшихся ментальному натиску контролера. Автоматные очереди смешались с душераздирающими криками тех, кого монстр приказал убить их же напарникам. Марк мчался, не разбирая дороги. Перемахнув через поваленный ствол, он едва не растянулся на земле, но тут же выпрямился, намереваясь бежать дальше, и наскочил на самого контролера. Монстр в изумлении уставился на сталкера, который не закричал лишь потому, что тело ему не повиновалось. Мутант мигом взял его под контроль. В голове Марка задребезжало, и эти отвратительные звуки заполнили всю его сущность. Мысли начали уплывать, оставляя лишь пустоту. А в это время Борланд успел добраться до позиции снайпера. После удара зомби он заметил в тумане приближающихся военных и затаился, посчитав, что Марк и сам справится с живыми мертвецами. А когда началась атака контролера, он, подобно Марку, счел нужным скрыться как можно дальше, но выбрал осмысленное направление на позицию снайпера. Винтовка Гаусса лежала на склоне холма. Борланд схватил ее и выругался. Магазин со снарядами был поврежден выстрелом Марка. Однако сама конструкция, включая модернизированный источник энергии, фрагмент артефакта «Вспышка», осталась целой. Борланд отсоединил магазин и присел на колено, приложив прицел к глазам, чтобы рассмотреть, что происходит. Как он и думал, оптика Гаусса свободно пробивала туман. Он не знал почему, но не ломал над этим голову. Через несколько секунд он увидел Марка и контролера и присвистнул. «Любой снаряд из ферромагнетика», — опустив винтовку, пробормотал он, — «разгон конденсатором». Глаза его искали что-нибудь металлическое, чем можно было бы выстрелить, но ничего подходящего не находили. «Катушка. Соленоид». Борланд похлопал себя по карманам и замер. А потом извлек то, что ему было нужно. Контролер подавлял волю Марка, отдавая ему простейший приказ — не двигаться. Сталкер не мог пошевелить даже пальцем. И тут болотная лужа в стороне была потревожена чьей-то вступившей в нее ногой. Атака контролера немного ослабла, часть психокинетического влияния монстра перенаправил на новый объект. Марк смог открыть глаза. Звон в голове поутих, но двигаться он все еще не мог. В нескольких метрах от него стоял полковник. У него не было одного уха, перебитая рука бессильно свисала. Ему удалось остаться в живых после схватки с собственными зомбированными подчиненными. Контролер недовольно зачавкал и перевел на военного еще больше внимания. Тот из последних сил поднимал здоровую руку с пистолетом, целясь в голову мутанту. Хотя контролеру понадобилось совсем немного усилий, чтобы подчинить его, полковник успел пустить в ход оружие и прострелить контролеру ногу. Мутант заревел, мигом отпустив сознание Марка. Полковнику уже достался телепатический импульс такой силы, что его разум перегорел, как лампочка. И все-таки, выполняя последний приказ сознания, рука поднесла пистолет к виску, и раздался выстрел. Мертвое тело военного, умершего человеком, упало в болото, навсегда выйдя из-под чьего-либо управления. Марк прыгнул к контролеру и ударил его в морщинистое лицо. Звон вернулся, но Марк продолжал избивать монстра, чувствуя, как с каждым ударом его влияние слабеет, чтобы затем вернуться с новой силой. В отчаянии он схватил контролера за горло и принялся душить. Борланд взглянул на предмет, вытащенный из кармана. «Болт — это сила», — сказал он, опуская его в дуло винтовки. «Болт — это аргумент». Когда прозвучали последние выстрелы полковника, Борланд занял позицию для стрельбы. Сначала ему показалось, что Марк победит контролера в рукопашную, но очень скоро он понял, что на это рассчитывать не стоит. Поймав в прицел голову контролера, Борланд выстрелил. Мощнейший конденсатор, расположенный посередине ствола, на миг притянул болт со страшной силой и тут же отпустил, отчего тот вылетел из винтовки Гаусса, преодолев расстояние до цели быстрее, чем пуля, и разнес голову контролера. Борланд выдохнул, вскочил и помчался к Марку. Тот, закрыв глаза, сидел на земле. «Друг, ты жив?» — тяжело дыша спросил Борланд. Он оттянул века Марка. «Да и приходи в себя!» Марк дернулся и очнулся. Потер лоб. «Контролер мертв?» «Да, будь уверен. Сам-то как?» «Вроде цел. Ну, тогда вставай!» «Вставай, Марк!» Борланд помог ему подняться. «Они все мертвы», — сказал Марк. «Да, пойдем к бункеру». Добравшись до бункера, они увидели лежащие у входа тела мертвых военных. «Влияние контролера дошло до сюда?» — спросил Марк. «Похоже на то. Но сам бункер должен сдерживать телепатические волны». «Ты уверен?» «Есть только один способ узнать». Борланд потянул на себя дверь и открыл ее. Они с Марком зашли в бункер. Доктор, сенатор и Орех сидели на полу в помещении за внутренней дверью. «Привет всем!» — сказал Борланд. «Все в порядке», — добавил Марк. «Слава богу!» — выдохнул Орех. Борланд посмотрел на доктора. Марк подвергся воздействию контролера. Целитель зоны тут же встал и сказал Марку. «Пойдем, сталкер, я осмотрю тебя в лаборатории». «Что здесь случилось?» — спросил Борланд, когда доктор с Марком ушли. «Мы не знаем», — ответил сенатор. «Нас завели сюда и караулили под прицелами автоматов. Затем снаружи запросили помощь, и все военные ушли. Никого не заботило, что мы возьмем оружие ученых и ударим им в спину. Похоже, у них были дела поважнее». «Да, дела были явно серьезными», — подтвердил Борланд. «Если расскажу, не поверите». Вскоре появился доктор. «С Марком все в порядке», — успокоил он. «Немного шокирован, только и всего». «Тогда нужно уходить», — сказал Борланд. «Да, так будет лучше для всех. Если вас тут схватят, расследование будет коротким». Доктор посмотрел на сенатора. «Почему ты не вмешался?» «У каждого свой путь», — сказал сенатор. «Ты не мог немного подкорректировать события?» «Доктор», — вступил в разговор Орех, — «там был отряд военных». «Он мог разобраться с отрядом военных за одну минуту», — отрезал доктор. «Причем не причинил бы никому вреда». Борланд оценивающе оглядел сенатора. «Ладно», — сказал он устало. «Что случилось, то случилось. Где наше оружие?» «Они его забрали», — сказал Орех. «Сейчас поищу». «Пошарь в джипах». «Ага». Молодой сталкер вышел. «Я, пожалуй, тоже там поброжу», — сказал сенатор. «Давай», — ответил Борланд и сел в углу, прикрыв глаза. Из коридора вышел Марк. «Доктор, я знаю, что вы не можете распоряжаться собственностью ученых, но все же можно ли как-нибудь договориться о том, чтобы взять один из комбинезонов?» «Просто бери», — ответил доктор. «Я запишу его на себя. Вы спасли мне жизнь, а я, к сожалению или к счастью, смертен, как и все остальные. Какой ты хочешь?» «Зеленый». «Зачем тебе зеленый?» — удивился доктор. «Вещь, конечно, довольно дорогая и от радиации отлично защитит. Но, видно, ученых финансируют уж больно хорошо. Такой комбинезон здесь лишний. В нем внутри действующего реактора работать, а не в зоне. Тут вполне хватает обычных средств защиты. И все же я хотел бы его не на себя, а с собой». Доктор пожал плечами. «Дело твое. Пойдем, заберешь. Только не тот, что в нише, в коридоре. Там с него кое-что поздирали. Там дальше есть другой, целёхонький. Я покажу тебе, как его можно очень компактно сложить, так что он поместится в твой рюкзак». Они ушли. Борланд, оставшийся в одиночестве, сидел, наслаждаясь тишиной. И вдруг его пронзила мысль, почему Марк сказал, что планы меняются. Он быстро поднялся и пошел к люку. Коридор был пуст. Откуда-то издалека, из-за угла, доносился голос доктора. Борланд открыл люк и начал спускаться по лестнице, залитой светом вспыхнувших ламп. И остановился, так и не закончив спуск. Он ожидал увидеть все, что угодно. Кучу оборудования, колбы с секретными разработками, базу данных, архив. Но только не это. Борланд растерянно глядел на белые стены и пол. После посещения этого отсека Марк сказал, что узнал все то, ради чего они проделали этот путь. И теперь заслон можно снять. Однако сведения, которые должны были помочь проникнуть через заслон, самую главную загадку не только зоны, но, пожалуй, и всей планеты, здесь находиться просто не могли. Отсек был совершенно, вопиюще, безнадежно пуст. Глава 18. Экзо. Попрощавшись с болотным доктором, сталкеры покинули лагерь ученых. О телах мертвых военных должны были позаботиться либо хищники зоны, либо другой отряд. На последнее было мало надежды, поэтому страну, которой служили погибшие, в скором времени должна была ожидать церемония погребения пустых цинковых ящиков. Смерть приняла в свои ряды новую порцию человеческих душ в обмен на сохранение никому не нужных секретов. Сталкеры миновали новые памятники озера Янтарь, три осиротевших военных джипа. Лишь ненасытным демонам зоны было ведомо, в чью собственность они попадут теперь. Забрать машины сталкеры, разумеется, не могли, хотя неплохо было бы сократить таким образом путь до Рыжего леса. Но любой армейский патруль будет очень недолго решать, как поступить с наглецами, раскатывающими на военной машине, не говоря уже о реакции пилотов уцелевших геликоптеров. Марк шел первым. Он не выказывал никаких признаков усталости. Даже дополнительный груз, комбинезон ССП-99М, который весил без малого 7 килограммов, не доставлял сталкеру никаких неудобств. Отчасти потому, что полностью состоял из гибких деталей, хитроумным образом складывался и был удобно уложен в рюкзаке за спиной. Да и что такое усталость, когда до цели всего несколько километров? Весь обратный путь до бара был проделан в молчании. Борланд иногда поглядывал на север, гадая, каким образом можно уничтожить находящийся где-то вдали дымчатый купол. Он старался мыслить логически. Марк в ходе экспедиции посетил три целевые точки, точнее две, третья оказалась смещена. При этом он не менял в них ничего, не переключал рычагов, не нажимал никаких кнопок, да и вообще ничего толком не делал. Единственный подходящий выход был простым. Марку лишь понадобилось проверить некоторые предположения. Но это не объясняло самого главного. Чем же конкретно вся эта информация поможет сталкеру снять заслон, и как именно он это сделает? От таких размышлений у Борланда начала болеть голова. Какую пользу могут принести сведения, которые Марк даже не стал читать? И пусть он знает о заслоне все, но что он сделает, придя на место? Произнесет волшебное слово? Забросает гранатами? Или пророет подкоп, наконец? Борланд и не заметил, как механически прошел с командой всю дикую территорию, снова никого не встретив, как и в первый раз. Мысленно отругав себя за преждевременную потерю внимания, он решил перестать морочиться насчет того, что в любом случае скоро узнает. Команда замедлила движение возле бара. «Стволы опустить, но держать наготове», — предупредил Борланд. Однако и в этот раз они никого не встретили. Блокпост снова оказался безлюдным. Не было никаких признаков недавнего ведения боя за территорию, а ведь такой бой следовало ожидать. Оставалось этому только радоваться. Группа, не доходя до укреплений, свернула на север и быстро направилась по прямой дороге. Редеющие строения завода «Росток» закончились и вскоре остались вдали. Несколько сотен метров сталкеры шли через мутировавший лесной массив. Природа словно демонстрировала им выставку чернобыльских достижений. Здесь были деревья, сросшиеся ветками и верхушками, переплетенные стволами, гибриды двух и более видов с листьями всех цветов радуги. За одну только фотографию этого безумного павильона на большой земле можно было получить целое состояние у нужных людей. Или, что было более вероятным, угодить за решетку на срок, стремящийся к бесконечности. Затем парад экспонатов местной кунсткамеры закончился. Команда дошла до милитари, холмистой местности, формой рельефа, напоминавшей свалку. Вопреки предположениям Марка, уровень радиации здесь был ниже, чем в других местах. Но когда Борланд повел их на ближайший холм, Марк убедился, что это касалось только дорог. На холме счетчик Гейгера напомнил о повышенной опасности. «Почему мы не пошли по дороге?» — спросил Марк у Борланда. «Тебе мало знакомств за эти два дня? Разве не сюда, по твоим словам, ушли долговцы?» «Я лишь предположил», — ответил Борланд, глядя на несколько аномалий электро, слившихся в одно сплошное хранилище голодных молний. «На деле же все чуть иначе. Эта земля принадлежит клану Свобода». «Замечательно», — сказал Марк. «Это, конечно, почти одно и то же. Долг и свобода». «Рано поднимать панику. Кланы могут быть в каких угодно отношениях друг с другом. Но мы-то теперь не враги никому из них, поэтому просто пройдем к рыжему лесу другой дорогой». С этими словами Борланд остановился, глядя с холма вниз, на деревушку из двух десятков домов. За исключением пары недостроек, все дома казались обжитыми. Однако зловещая тишина, разбавленная лишь печальным скрипом обветшалых заборов, свидетельствовала о том, что дома опустели навсегда. «Эта деревня старая», — сказал Борланд. «Она была здесь до того, как начали застраивать Припять и Чернобыль. После первого взрыва сюда вернулись некоторые жители, стали самоселами. Им предлагали лучшие условия, деньги, материальную помощь. Не помогло. Не придумали еще достаточно довода, чтобы убедить человека отказаться от своих корней». «Все кончилось при втором взрыве?» — спросил Орех, грустно глядя на опустевшее селение. «Да», — ответил Борланд и начал спуск. «Это не просто куча старых домов. Это символ человеческой стойкости, как бы ни казалось это неуместным. Самоселы дали мудрый пример сталкерам. Если первый взрыв 86-го не смог сломить волю людей, то почему нас должен согнуть второй? Тем более, что первый был намного страшнее, а второй очистил сравнительно небольшой участок территории в 30 квадратных километров к югу от реактора». Команда ступила на землю, ставшей памятником деревни. «Поэтому сталкеры принялись за восстановление», — продолжал Борланд. «И это дало новый смысл их пребыванию здесь, а также чисто человеческое уважение в глазах военных. Каждый, кто занимается хоть какой-то стройкой, не связанной с оборудованием огневой точки, пользуется неприкосновенностью основных кланов. Именно первые сталкеры привели местность в относительный порядок. Заново прибили те же доски, почистили дома в меру сил. Очень не хватает ресурсов, но люди все равно продолжают работать. Просто потому, что так устроены». Орех оглядел старую мельницу без единого крыла и спросил: «Значит, здесь все еще живут?» «Нет, дружище, не живут. Здесь жить невозможно. Психологически очень трудно жить на том месте, где столько людей умерли ни за что и продолжают умирать. Торговать здесь не с кем. Заслон совсем рядом. Постоянно происходят различные столкновения кланов. Поэтому этот участок и зовется «Милитари». К востоку отсюда расположена бывшая военная база, доставшаяся в наследство Свободе. Наконец, тут негде переждать выброс, разве что в лагере свободовцев, но они принимают только своих или за большую цену». «Выходит, что сталкеры застраивают деревню, но не живут в ней?» «Верно. Максимум ночуют. И все же очень чтут эту деревню, у которой даже не сохранилось название. Очень чтут. Понимаешь, о чем я?» Орех остановился возле дома с двускатной крышей, покрытой расколотыми остатками черепицы, и обвел взглядом заколоченные досками окна и дверь, разрушенное крыльцо и двор с покосившимся плетнем. «Да», — с грустью ответил он, — «я понимаю». Неожиданно из дома раздался негромкий крик. «Помогите!» Не сговариваясь, сталкеры стали отдирать доски от двери. Просьба о помощи в обезлюдевшей деревне не позволяла просто пройти мимо. Борланд первым зашел в дом и заглянул в комнату. Перед ним неподвижно лежал сталкер в форме долга с эмблемой клана на плече. Под ним растекалась лужа крови, и в ней лежал пистолет. Борланд приложил пальцы к горлу сталкера, нащупывая пульс. «Что?» — взволнованно спросил вошедший следом Марк. «Вроде живой, но совсем плохо. Как же он смог?» «Люди, помогите!» — слабым голосом закричал кто-то в смежной комнате. Голос был тот же, что недавно звучал. Сталкеры устремились в соседнюю комнату и обнаружили там скорчившегося человека, который лежал на полу, прижимая руки к животу. Рядом с ним в доске пола был вонзен нож. Очевидно, раненый полз, помогая себе клинком. Его защитный комбинезон был облегченной версией того, что носил Марк. Эмблема свободы на плече позволяла понять, что здесь произошло. «Они схватились друг с другом», — сказал Борланд. «Этот ударил того ножом и получил пулю в живот. Или наоборот». Свободовец застонал. Марк торопливо вытащил аптечки. «Посмотри за входом, Орех», — сказал Борланд, и молодой сталкер вышел. Сенатор быстро осмотрел долговца в первой комнате. «У него несколько ножевых ранений, в том числе глубоких. Нужно срочно перевязать и зашить». «А другой...» Он подошел к свободовцу и присел возле него. «Пару инъекций, обезболивающее и антишок». Марк разложил перед сенатором открытые аптечки. «Это поможет?» Шаман бросил на них быстрый взгляд. «Нет, обычные аптечки не комплектуются тем, что нужно. Да и бинты нужны особые, пропитанные специальным составом. Научных наборов нет?» «У меня нет», — сказал Борланд. «Полагаю, раз нет у нас, то и у Ореха тоже. Сейчас проверю карманы долговца. А ты, Марк, посмотри у этого в рюкзаке». Марк осторожно, чтобы не потревожить свободовца, расстегнул его рюкзак и вытащил аптечку синего цвета. Там была куча бинтов. «Сенатор, посмотри». «Да, это то, что нужно». «Я нашел научную аптечку», — сказал Борланд, сидя на коленях у распростертого долговца и поднимая руку с желтым футляром. «Тут написано «Для ликвидации последствий огнестрельного ранения». Марк отнес Борланду синюю аптечку и взял желтую. На ней красовался странный логотип, на котором можно было разобрать буквы GSC. Молнии, которая служила бы замком, не было. «Как пользоваться?» — спросил он. «Подойди к раненому и нажми кнопку «Применить». Что ты задаешь дурацкие вопросы?» «Дай мне, я знаю, как открыть», — сказал сенатор. Увидев аккуратный набор шприцов и ампул, шаман кивнул. «Очень хорошо. Я сам займусь им. А вы с Борландом перебинтуйте долговца». Уже через 10 минут оба раненых лежали рядом на матрасах в углу комнаты, накрытые найденными здесь же одеялами. Похоже, дом был убежищем кого-то из них. Кроме заколоченной двери, Борланд обнаружил черный ход. «Подумать только», — сказал он, когда они с Марком, оставив сенатора с ранеными, вышли к Ореху и уселись на крыльце. «Как иногда в жизни складывается. Двое крепких мужиков подрались, черт их знает, за какие ценности. И у каждого оказались лекарства, нужные другому. И почему они в одной команде не шли? А мне интересно, почему мы ходим с аптечками, которые в случае ранения нас не спасут?» — сказал Марк. «Нет в мире аптечек, которые спасут от всего», — ответил Борланд. «Неизвестно, что в зоне может оказаться для тебя роковым. 2 магазина в спину или легкий порез, который охватит 2/3 твоего тела, когда ты случайно вступишь в какой-нибудь аномальный квадрат». «Да, одни аптечки лучше других, но совершенных нет. Кто хочет гарантию сохранности собственной шкуры, пусть не пеняет на аптечки, а сидит дома и хрустит попкорном». «А мне интересно, чем долг отличается от свободы», — сказал Орех. «Разница в названии и мировоззрении. В долге больше прав и обязанностей. Свободы всего поменьше. Куда хочешь, туда и иди. Эффект, по большому счету, одинаковый. Ни одна из группировок не может чувствовать себя в зоне как дома. И зря же они даже совет кланов организовали. «Сюда идут», — сказал Марк. «Да, вижу». Борланд поднялся. «Будем встречать с хлебом солью?» С холма к ним спускалась группа людей. Завидев сталкеров, незнакомцы пошли прямо на них. «Что делать будем?» — спросил Марк. «Стандартная практика. Стволы убрать и быть готовыми к разговору». «С другой стороны тоже идут», — доложил Орех. Борланд посмотрел налево. Со стороны мельницы, откуда пришли сами сталкеры, по дороге приближалась к ним другая группа. Оба отряда скорректировали скорость своего передвижения так, чтобы подойти к сталкерам одновременно. Тот, что спустился с холма, состоял из людей долга и насчитывал 8 человек с неизменными автоматами ОЦ-14 «Гроза». Не было сомнений, что это настоящие долговцы, поскольку Борланд увидел пару знакомых лиц. Второй отряд был представлен 7 бойцами с эмблемами свободы на рукавах и дальнобойным оружием. «Мир вам, сталкеры!» — сказал предводитель долга. «И вам не болеть!» — ответил Борланд, встав на крыльце в полоборота, чтобы держать в поле зрения оба отряда. «Халло!» — поздоровался лидер свободовцев. «День добрый!» — отозвался Марк. Все стояли, выдерживая паузу. Долговец первым прервал молчание. «Меня зовут Анубис. Мы ищем члена своей команды. Буду благодарен за любые сведения». Свободовец с опаской поглядел на него. «Меня зовут Ровер. Мы тоже потеряли своего парня. Он пошел сюда и не вернулся. Вот вышли его искать. Вашего не видели». «Так же, как и мы твоего человека», — сказал Анубис, немного помрачнев. «Может быть, мы сумеем вам помочь», — вступил в разговор Борланд. «Ты что-то знаешь?» — спросил Анубис. «Пусть по одному человеку из каждого отряда зайдет со мной в этот дом». Анубис помолчал и коротко сказал. «Ксавьер!» Крепкого сложения долговец, стоявший рядом с предводителем, подошел к Борланду. «Гринго!» — произнес Ровер, почесав ухо. Один из свободовцев вышел вперед. Кто-то из своих похлопал его по плечу. «Следуйте за мной!» — сказал Борланд и вошел в дом. Марк и Орех остались на крыльце. «Ну, — сказал Ровер и кашлянул, шмыгнув носом. — Чего новенького?» Никто из долговцев не шелохнулся, и Анубис неожиданно ответил. — Повышенная активность аномалий к северо-востоку. Больше ничего. — Понятно, — сказал Ровер и коротко задумался. На юге замечен необычный кровосос. Гуляет днем и не боится света. Вдруг заинтересует? — Заинтересует, — ответил Анубис. — Мы займемся им. Чуть позже. Ксавьер и Грингу вышли из дома. Каждый подошел к своему командиру и тихо доложил об увиденном. Затем на крыльцо вернулся Борланд, а за ним показался сенатор. «Никто не будет возражать, если мы заберем своего человека?» — спросил Анубис. «Он нуждается в срочном убежище, сухом и теплом», — заметил сенатор. «Желательнее всего ему оказаться в постели и провести неделю под присмотром врача или любого человека, разбирающегося в медицине. Но до вашей базы он не дотянет, как бы осторожно вы его ни несли. Слишком долгое путешествие». «А наш как?» — спросил Ровер. «Наша база в 2 шагах». Все свободовцы уставились на сенатора. «Вашему понадобится куча антибиотиков и еще много лекарств, в названии которых вам ничего не скажут. Если у вас нет научных медикаментов, он проживет совсем немного, даже в условиях тишины и покоя». «Я не знаю точно», — растерялся Ровер. «Не припомню у нас ничего такого». «У нас есть лекарства, которые применяют ученые коалиции», — подняв голову, сказал Анубис. «Достаточно много. И с собой. С убежищем, правда, туговато». Ровер закусил губу. «Зато у нас на базе врач», — сказал он. «Совсем рядом. За 10 минут можно дойти, даже медленным шагом». Боевики обоих кланов зашевелились. Анубис усмехнулся уголком рта. «Договориться хочешь?» «А то ты типа не хочешь», — ответил Ровер с напором. «Как он был ранен?» — обратился Анубис к Борланду, и все стихли. «Это не вы случаем их уложили?» Борланд посмотрел на долговца. «Нет, не мы. Они сами друг друга ранили. Знаете, как это бывает? Один друг рассердится и ранит другого друга». Клановцы возбужденно загудели, но лидеры тут же успокоили их взглядом. «Кто из них первым начал?» — спросил Ровер. «Мы не знаем», — ответил Марк. «Мы нашли их в таком состоянии и помогли, чем сумели. Я даже не уверен, что они в самом деле пострадали один от другого. Может, это была схватка с общим врагом. Если вы хотите знать точно, нужно вылечить обоих. Дальше решение за вами». Снова поднялся шум, и на этот раз ни Ровер, ни Анубис не старались успокоить своих людей. Сталкеры неподвижно стояли среди взволнованно галдящих клановцев. «Нужно что-то решать», — настаивал Ровер. «Я не отдам своего человека в логово свободы», — произнес Анубис, но в его голосе уже не было уверенности. На лице Борланда появилась легкая улыбка. Орех покачал головой, посмотрел влево и широко открыл глаза. «Опасность!» — закричал он, поднимая калаш. С дальнего края деревни шагали странные фигуры, очень похожие на роботов в скафандрах. Их было около десятка, и все были очень хорошо вооружены. «Монолит!» — крикнул Анубис. «К оружию!» Долговцы мигом рассыпались по укрытиям, сохраняя сплоченность, как группа. Сенатор потянул ореха в дом. «Это не твой бой, не с твоим оружием, мой друг. Охраняй раненых». Подарив ореху ободряющий взгляд, сенатор вышел. «Враг в экзоскелетах!» — громко возвестил Ровер. «Свобода! Вперед!» Отряд свободовцев приготовился атаковать, но Борланд заорал: «Всем оставаться на местах!» Он вышел на дорогу к свободовцам и приготовил грозу к бою. «Что он делает?» — спросил Марк, сделав шаг вперед, но сенатор остановил его, взяв за руку. «Что бы он ни делал, он понимает, что именно делает». Марк с тревогой смотрел на приближающихся врагов. Экзоскелет. Самая передовая разработка в области защитных костюмов для человека. Скафандр из бронебойных пластин с уровнем абсолютной защиты в 98%, если считать поверхность костюма. Основан на сложной системе гидравлики, приводится в движение энергии мышц, увеличивая грузоподъемность за счет уменьшения скорости. Настоящий индивидуальный танк. И клан фанатиков Рыжего леса – Монолит. Воинственная группировка, не считающаяся с требованиями совета кланов, живущая по религиозному уставу, основанному на поклонении мифическому инопланетному камню в центре зоны, и имеющая иерархию адептов, ищущих способ проникнуть к Монолиту. Их врагами были все, кроме военных. В отличие от сталкеров, прибывающих в зону своим ходом, монолитовцы забрасывались в зону военными вертолетами. Клан практически полностью состоял из приговоренных к смерти преступников, среди которых на роль лидеров отбирались люди с высоким интеллектом. Немного сектантства в совокупности с наркотиками, припасами и экипировкой, и готова лучшая защита дымчатого купола в Рыжем лесу. Утешением была достаточно низкая численность клана, который, тем не менее, периодически пополнялся снаружи барьера, и поделать с этим ничего было нельзя. «У них серьезные игрушки, FN-2000», — сказал Борланд, заняв позицию рядом с Ксавьером. «Излучение экзоскелетов сбивают компьютерный прицел. Бьют дальше, чем оружие долго, но не так далеко, как винтовки свободы. Ровер, прикажи своим людям открывать огонь. Прямо сейчас. Долг, выжидайте». Никто не стал спорить. Совет был достаточно мудрым. Прозвучал короткий возглас Ровера, и свободовцы начали стрелять. Марк не стал ждать персонального приказа и тоже открыл стрельбу. Несмотря на прочность экзоскелетов, против серии мощных винтовок они долго выстоять не могли. Свободовцы предусмотрительно стреляли кучей в заранее намеченного противника. Прежде чем монолитовцы в неуклюжей броне преодолели половину расстояния до дома, их стало тремя меньше. «Свобода! Отступаем!» — закричал Ровер. Повторять не пришлось. Клан разбежался кто куда и вовремя. Воины монолита открыли огонь. Но, несмотря на совершенство автоматно-гранатометных комплексов FN-2000, попасть по бегущим свободовцам было нелегко. Фигуры в экзоскелетах прошли еще немного вперед, и Борланд крикнул: «Долг! Огонь!» 9 гроз бабахнули оглушительным залпом. Еще двое, не ожидавших засады монолитовцев, упали. Оставшиеся начали стрелять, и граната из подствольника полетела прямо в Борланда. Ксавьер быстро оттолкнул его в сторону. Взрыв, поднявший пыль, не причинил существенного вреда обороняющимся, однако послужил плохую службу монолитовцам. Теперь из-за полевой завесы не было видно долговцев, которые быстро перераспределились, стреляя из более удобных точек. Вдали показались свободовцы. Как оказалось, они не сбежали, а зашли с тыла. «Мочим гондурасов!» — рявкнул кто-то из клана «Свобода». Вскоре упал замертво последний монолитовец, и бой прекратился. Никто из клановцев не был ранен, не считая слегка контуженного взрывом Ксавьера. Один из монолитовцев зашевелился и сорвал с головы шлем. Рукой он зажимал кровоточащую рану на шее. «А-а-а!» — стонал он. «Аптечку! Дайте аптечку!» Анубис подошел к нему, передергивая затвор пистолета. «Плохая у тебя карма», — сказал он. Выстрел прервал мучения убийцы. Некоторое время все стояли, не шевелясь. Затем свободовцы перевели дух и принялись болтать. Более сдержанные долговцы только чуть улыбались в ответ. «Ну и наломали же вы дров», — проговорил Борланд, оглядывая разрушение. «Такое ощущение, что здесь побывал злой Шварценеггер». «Спасибо за помощь, сталкеры. Вы сделали великое дело». «Рады стараться», — ответил Борланд. «Только, пожалуйста, не пытайтесь вербовать нас хотя бы сегодня». «Не обещаю, что не попытаюсь сделать это завтра», — доброжелательно произнес лидер долговцев. «До завтра нужно еще дожить», — сказал Марк. «И не натворить глупостей». Он кивнул в сторону возбужденно обсуждающих бой свободовцев. «Не натворим», — пообещал Анубис. К ним подошел Гринго. «Мы вынесем раненых», — сказал он. «Ваши люди могут следовать за нами». «Хорошо», — ответил Анубис. Подойдя к Роверу, который настороженно посмотрел на него, лидер долговцев протянул руку, и они обменялись рукопожатием. «Завтра на полдень я назначаю встречу совета клана», — сказал Анубис. «На базе Чистого Неба, на кордоне. Буду рад встретить там тебя. Обсудим некоторые моменты». «Без проблем, брат», — с охотой отозвался Ровер. «Неужели для того, чтобы выбить всю дурь из головы, нужно вместе сразиться с общим врагом?» — с досадой произнес Борланд. «Такова жизнь», — вздохнул Гринго. «Сегодня мы их, завтра они нас. А послезавтра кто-нибудь третий задавит всех, кто еще дышит. Ну, удачи вам, мужики!» Деревня осталась позади. Пройдя между двумя высокими скалами, команда снова оказалась на дороге, к которой подступали деревья с бурой листвой. «И снова кровь и смерть», — вдруг сказал Борланд. «И снова люди прозревают в последний момент. Это когда-нибудь кончится?» «Все может быть», — как всегда уклончиво ответил сенатор. «Кончится», — повторил Марк. «Во всяком случае, для нас». Он посмотрел вперед и вверх. На горизонте показалась вершина гигантского темного купола. Марк повернулся к спутникам, и глаза его радостно заблестели. «Заслон», — сказал он. «Наш путь завершен». Глава 19. Схрон Рыжего Леса. Самая северная из доступных территория зоны встретила сталкеров мрачным и унылым пейзажем. Теперь справа от дороги возвышались неприступные скалы, а слева тянулся мертвый лес с неестественно ржавой листвой. Казалось, острые края листьев могли посоперничать с бритвами, и это было недалеко от истины. Вскоре команда поравнялась с поднятым шлагбаумом возле КПП. «Везде одно и то же», — пробурчал Орех. «Заводы, шлагбаумы, какие-нибудь стройки». «На развитие земель было потрачено довольно много сил», — сказал Борланд. «Люди работали с радостью, строили на совесть. Но получилось, как всегда». «Ну, вперед, к заслону!» Марк покачал головой и остановился. «Не совсем так. Сначала в другое место». «Это куда же еще?» — спросил Борланд. «Думаю, вы хотели бы знать, зачем мы посещали подземелье?» Борланд присвистнул. «Неужели я дожил до момента истины?» «Мы все внимательно слушаем». «Не думайте, что я буду сильно вдаваться в детали», — сказал Марк, «потому что я в них вообще не буду вдаваться». «Если коротко, то мне недоставало всего лишь одной детали. А именно, мне нужно было узнать, где находится тайник в Рыжем лесу». «Что за тайник?» — поинтересовался Орех. «Там спрятано то, что способно влиять на энергетическую оболочку, которую вы называете заслоном». «Оружие?» — спросил сенатор. «Вроде того», — усмехнулся Марк. «Скажем так, это за свою историю разбивало множество сердец». Борланд взглянул на него. «Ты не можешь прямо сказать». «Я лучше покажу», — ответил Марк. «За мной». Он свернул с дороги и направился в лес. «Эй, Марк, нас подожди!» — крикнул Борланд и шагнул за ним. Чей это схрон? Кто его сделал?» Изнутри КПП послышался стук. Тут же на будку были направлены три ствола. Команда молча переглянулась и подошла поближе к запертой на висячий замок двери, в которую кто-то отчаянно молотил. «Стоит открыть», — сказал шаман. «А случайно не ну его нахрен?» — возразил Борланд. Стук прекратился. Кто бы ни находился внутри, он не мог не понять, что его услышали. «Знаете», — протянул Орех, — «это мне кое-что напоминает». «Точно», — сказал Марк. «Думаю, ни у одного меня ощущение дежавю». «Я поставлю всем пиво, если там снова окажется то же рыло», — пообещал Борланд. Одиночным выстрелом Марк сбил замок. Сенатор подошел к двери и толкнул ее. Сталкеры не смогли сдержать короткого приступа хохота, глядя на растерянное лицо находящегося внутри человека с длинными светлыми волосами. «Выходи!» — пробурчал Борланд, опустив оружие. Эльф вышел из будки. «Здравствуйте!» — сказал он. «Тебе тоже привет!» — ответил Марк. «Как ты оказался здесь?» «Шел по артефакты с напарником», — ответил эльф, смущенно улыбаясь. «Ушел из темной долины через час после вас. В баре встретил одного знакомого. Решили выйти на промысел. Но он обманул меня и запер здесь, пока не найдут монолитовцы». «А нашли мы», — сказал Орех. «Да, спасибо». Я затаился, когда услышал голоса, а затем крикнул: «Марк, подожди!» и понял, что это вы. «Понятно», — сказал Марк. «К югу отсюда чисто, можешь идти». «Спасибо, я...» — эльф замялся. «А можно мне с вами? Я не могу вернуться с пустыми руками. Автомата нет, и все добро у напарника осталось. В зоне я много кому должен. Мне нельзя назад». Борланд потер подбородок. Старый долг, грузом висящий на его шее, требовал платежа. Он глянул на Марка и встретил понимающий взгляд. «Хорошо», — сказал Борланд, вытаскивая Вальтер и протягивая его обрадованному эльфу рукояткой вперед. «Мы тут, надеюсь, ненадолго. Если что полезное отыщешь до заслона, все твое. Пойдешь замыкающим». «Спасибо», — повторил эльф. Команда вошла в лес. «Это не помешает планам», — шепнул Борланд, подойдя к Марку. «Помешает ли нам человек, вместе с которым мы прошли тоннель в агропроме?» «Нет, не думаю. Он не может помешать. Да и планов, по сути, больше не осталось». «Ты так и не сказал о схроне. Чей он?» «Чтобы узнать все, мне нужно видеть сам тайник». Борланд начал вспоминать содержание обоих документов, найденных ранее. Ничего похожего на координаты тайника там, кажется, не было. «Хотел бы я постичь ход твоих мыслей», — сказал он. «Он прост, но не каждого заинтересует». «А я всегда хотел стать эрудитом». «Тогда объясни, почему здесь такая необычная растительность?» Борланд осторожно уклонился от острого листка и ответил: «Что тут объяснять? Зона?» «Я могу дать тебе аналогичное объяснение. Я здесь именно потому, что существует зона». «Не говори мне, что это твое призвание». «Я не верю в призвание, только в самоконтроль». «Ну, почему же?» — усомнился Борланд. «Есть, например, люди, которым изначально хорошо даются цифры. А другой их видеть не может без отвращения. Он вообще в душе своей художник». «Наши таланты — всего лишь начальный капитал, данный нам природой. Никто не устанавливает для нас правила поведения. Проявив немного трудолюбия, в любом деле можно склонить весы в нужную тебе сторону». «Звучит как хороший повод обговорить подробности за ящиком пива. Не думаю, что у нас будет возможность для этого. Мне удастся когда-нибудь привить тебе хоть немного оптимизма». Марк остановился у небольшой поляны, если так можно было назвать свободные от бурых деревьев выжженные с редкими порослями фиолетовой травы пространство. Там лежал полуразвалившийся вертолет. «То, что я нахожусь здесь, уже порождено оптимизмом», — сказал Марк. «Необъяснимым и нелогичным, держащимся на слабой надежде оптимизмом». Он подошел к вертолету. Туго набитый рюкзак с упакованным защитным костюмом упал на землю, прокатился пару метров и замер, прислонившись к покореженной кабине. Рядом легла винтовка. «Это оно и есть?» — спросил Борланд. «Да». Марк опустился на колени и вытащил клинок из ножен на левом рукаве. Воткнув его в землю перед вертолетом, сталкер заметил, что нож входит только до половины лезвия. Едва заметная улыбка скользнула по его лицу. Марк начал копать, рукой отгребая землю. Борланд, сенатор, орех и эльф стояли поодаль, не делая попыток помочь или помешать ему. Все понимали, что это личное дело организатора путешествия. Орех чувствовал душевный подъем, глядя, как его кумир в натуральном смысле слова докапывается до истины. Борланд подумал было о том, как в зоне относятся к присвоению чужих схронов, но в порядке исключения оставил эти суждения при себе. Сенатор смотрел по сторонам, словно следя за реакцией зоны на вмешательство в ее секреты. Эльф с удивлением наблюдал за действиями Марка. Он не упустил выгодного момента, чтобы перекурить, и сейчас дымил сигаретой, делая глубокие затяжки. Наконец Марк закончил копать и поднялся, глядя на что-то, лежащее перед ним. «Думаю, вам будет это интересно», — сказал он, вытирая испачканные землей руки о комбинезон. Команда подошла поближе. Первым дар речи обрел Борланд. Присев на корточки рядом с открытым ящиком, врытым в землю, он предположил. «Похоже, тебя накололи». «Нет», — ответил Марк, — «это именно то, что нужно». В тайнике лежала гитара. Орех смотрел на нее во все глаза. Он никогда раньше не видел таких. Гитара была во много раз лучше всех, что имелись в зоне вместе взятых. Марк бережно вытащил ее и оглядел со всех сторон. «Чудесно!» — прошептал он и провел пальцами вдоль нейлоновых струн. «Это то, зачем мы шли?» — спросил Борланд. «Или я чего-то не понимаю?» Марк его не слышал. Присев на рюкзак, он положил гитару на колено и начал настраивать, пробуя струны и подтягивая колки. «Короче, Орех, дуй в лес, нарви укропу и приволоки пару фазанов пожирнее», — распорядился Борланд. «Сенатор, снимай плащ. Будет вместо подстилки. Эльф тем временем наколет дров, а я разведу костер». «Твое недоумение вполне понятно», — сказал Марк. «Но это должно помочь нам в завершении последнего этапа операции». «Достаточно. Если ты сейчас скажешь, что намерен бить гитарой по куполу, я тебе поверю. Ты сам все увидишь. Лучше прикрой путь до заслона. Все это закончится через сотню метров». Не выпуская гитару из одной руки, Марк другой рукой поднял рюкзак и нацепил на плечо. Наклонился и забрал винтовку. И уверенно направился дальше. Борланд обогнал его. «Где это видно, чтобы в голове цепочки сталкеров шел человек с гитарой?» Через две минуты группа вышла из рыжего леса. Открывшаяся перед ними картина впечатляла. Борланд находился у заслона уже в шестой раз, но понимал, что никогда не привыкнет к эпическому зрелищу. Плотная стена, словно состоявшая из крепко сбитого дыма, огибала огромный участок зоны плавной дугой и поднималась вверх, к небесам. Право и слева была видна узкая полоса земли между заслоном и лесом. Где-то дальше заканчивался барьер. Это была крайняя северная точка зоны, свободная для доступа. По данным спутникового наблюдения, диаметр заслона составлял 15 километров. Рассмотреть подробности спутник по необъяснимым причинам отказывался. Один раз он уже сломался, когда долго разглядывал заслон своими сверхсовременными линзами. Борланд всегда считал, что это обычная легенда зоны, но когда оказывался у заслона, был готов верить во все подряд. Магический купол являлся убедительным подтверждением тезиса о том, что в мире много чудес. Орех, которому это зрелище было в диковинку, обалдело разглядывал заслон с открытым ртом. Сенатор и эльф не проявили особых эмоций. Первый в традиционной манере прикрыл глаза, второй осмотрел стену и снова закурил. Марк окинул взглядом заслон, снял рюкзак и присел на него. Левую ногу он вытянул немного вперед, положил на нее инструмент, и таинственная завеса зоны впервые услышала звук гитары. Сталкеры благоговейно внимали. Даже человек, которому в детстве на ухо наступил контролер, с первых нот понял бы, что Марк играет профессионально. Похоже, это была импровизация. Музыка разительно отличалась от звуков, которые приходилось выслушивать этой печальной земле за многие годы. И заслон начал меняться. Волны дыма на поверхности купола несколько замедлили свое движение, затем поменяли направление. Сталкиваясь, темно-серые сгустки неведомой материи создавали небольшие фонтаны и завихрения. В одном месте их цвет сменился на светло-серый, и это пятно стало растекаться по всему куполу. Вскоре вся видимая часть заслона превратилась в буйствующую феерию светлого дыма, который реагировал на звуки гитары мириадами колебаний, слившихся в общий танец. Купол слегка изогнулся и рассеялся на множество дымчатых формаций, быстро слившихся в одно гигантское облако. Облако пульсировало в такт музыки. Эльф упал на спину, в страхе глядя на огромную дымчатую фигуру, похожую на вышедшую из моря нимфу. Он был не единственным, для кого облако превратилось в танцующую девушку. Ничего больше не замечая вокруг себя, Орех упал на колени и стал молиться. Борланд за все время лишь один раз нашел в себе силы перевести взгляд на Марка, а сенатор словно окаменел. Облако стало расплываться, теряя очертания. Когда гитара умолкла, оно воспарило вверх и развеялось. Заслона больше не существовало. Марк поднялся в полной тишине, глядя на раскинувшуюся перед ним долину. Сделав несколько шагов вперед, сталкер ступил на землю, о которой годами мечтали все, кто имел хоть какое-то отношение к зоне. Он повернулся и посмотрел на свою команду. Взгляд его был уверенным и решительным. Так могли выглядеть только великие первооткрыватели, и никто не сомневался, что Марк действительно был из их числа и навсегда им останется. «Поздравляю тебя, мой друг», — сказал сенатор, и в его голосе проскользнули эмоции. «Тебе удалось!» Борланд подошел поближе и посмотрел на новый пейзаж. Он старался запомнить каждое мгновение и знал, что никогда не увидит ничего более удивительного. Теперь он был полностью спокоен и уверен в том, что человек может добиться желаемого. Все предыдущие испытания стоили того, чтобы быть здесь. Здесь и сейчас. Марк снова посмотрел на долину. «Припять», — сказал он, — «там, впереди, город отчаяния». «А за ним Чернобыль», — добавил сенатор. Отсюда был виден и безжизненный город, и атомная станция. Воздух был пропитан присутствием чего-то опасного, чужеродного. Это была зона, такая, какой она стремилась сохранить себя, властвуя над мертвым городом, закрывшись от людей под непроницаемым колпаком, оберегая свои секреты с помощью самых страшных ловушек. Борланд, как никогда раньше, почувствовал себя сталкером до мозга костей. Его тянуло туда, вперед, к нехоженным дорогам. Он сразу подумал, что облако могли увидеть даже с самых южных территорий зоны, и что сюда, может быть, уже летят военные вертолеты. Хотя вряд ли. Сначала военные проведут разведку с помощью сталкеров. Или забросят боевой отряд монолитовцев. В любом случае, у них есть не менее часа, а то и суток, прежде чем кто-то организует бросок в Припять. Однако, думал он, спешить не следовало. Зайти в новую зону было можно, но недалеко. Полноценную экспедицию нужно совершить позже, после хорошего отдыха, с новым оружием и снаряжением. «Кто-нибудь идет туда?» — спросил Марк. «Сейчас нет», — ответил Борланд. «А когда? Ты торопишься?» «Может, немного посидим?» — робко предложил Орех. «Подумаем, что дальше делать». Борланд посмотрел на Марка. Тот молчал. Может быть, вся задача Марка сводилась именно к тому, чтобы снять купол и этим удовлетвориться. Но Борланд не хотел в это верить. Он старался найти связь между всеми странными действиями Марка и результатом. Однако детали никак не хотели складываться в общую картину. 5 минут спустя Марк и Орех с эльфом сидели кружком и насыщались консервами, изредка поглядывая на север. Сенатор расположился чуть поодаль, он не отводил взгляда от ЧАЭС. Борланд, оккупировав гитару Марка, наигрывал сталкерский трэш из местного фольклора. Играть на нейлоновых струнах было не очень удобно, но ему нравилось, тем более что мысли его были далеко, хотя ничего путного в голову не приходило. Сказав собеседникам что-то смешное, эльф поднялся и подошел к Борланду. «Ну, ты как?» — как-то смущенно спросил Борланд. Эльф с удивлением посмотрел на него. «Нормально. Я тебя того не очень сильно». Эльф понял и махнул рукой. «Пустое. Со мной такое не в первый раз». но никто не давал мне за это блок сигарет. Я бы даже сказал, оно того стоило». Борлан кивнул. «Я видел, как хоронили твоих друзей», — сказал эльф. У Борланда кольнуло внутри, и он помрачнел. Долговцы закопали их у старой мельницы. Патроны и технаря положили рядом, вместе с четырьмя людьми клана, отдельно от мародеров. Борланд промолчал и лишь постукивал пальцами по корпусу гитары. «Вы сняли заслон», — сказал эльф, прикуривая новую сигарету от огонька старой. «И я впечатлен. Никогда не видел ничего подобного. Странно, что вы не сделали этого раньше». «А когда раньше?» — недоуменно спросил Борланд. «Когда шли, так и сделали». «Ну, не мне решать, конечно. Но если бы я знал, как прорваться через заслон и мог это сделать, то не стал бы терять времени. Не знаю, что может быть важнее этого». «Мы не знали», — сказал Борланд. «Марк понял это только недавно». «Как же недавно, если это его собственная гитара?» Не вникнув в смысл последних слов, Борланд опустил голову и уставился на красивый инструмент. Внезапно у него пересохло в горле. «Что ты сказал?» «Да ничего. Я говорю, непонятно, зачем устраивать схрон с гитарой в рыжем лесу и потом где-то бродить целую неделю». «Ну, это же не тайник Марка. Он никогда тут не был. Я за это ручаюсь». «Не был», — согласился эльф. Борланд ошалело потряс головой. «Эй, тебе нехорошо?» — обеспокоенно спросил эльф. Борланд сглотнул и сказал, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Все в порядке. Откуда тебе известно про схрон?» «Откуда известно мне? Да это кому только неизвестно. Половина бара тебе подтвердит, что на прошлой неделе с кордона на север прошло двое шакалов из клана Грех, и у одного была гитара. Поскольку им самим такой гитары не достать, то ясно, что они выполняют чье-то задание. Или ты хочешь сказать, что не знал, что именно Марк раскапывал в собственном схроне?» «Постой!» — Борланд поднял ладонь. «Ты точно уверен в своих словах?» «Чел, это не подлежит сомнению. Гитара принадлежит Марку и была его собственностью с самого начала. Он пришел с ней в зону. И эта яма у вертолета — его собственный тайник. И всегда им был». Эльф выбросил окурок и пожал плечами. «Да и вообще, почему бы тебе не спросить у него самого? Смотри, он уже идти собирается». Марк с помощью ореха снова пристраивал рюкзак на плечи. Когда Борланд с эльфом приблизились, Марк сказал: «Мы идем в Припять. Вы с нами?» «Да!» — воскликнул эльф. «Тогда вперед!» Марк уверенно зашагал на север. Орех с эльфом направились за ним. Борланд, чувствуя себя как человек после жестокого розыгрыша, молча смотрел им вслед. «Вперед!» — тихо сказал Борланд. «Конечно, вперед! У меня вопросы к тебе. Много вопросов. И ты, клянусь честью, ответишь на все». Бросив гитару на землю, он до боли сжал руку в кулак и пошел за Марком. Оставшийся в одиночестве шаман бережно спрятал гитару обратно в схрон, закрыл крышку ящика и наскоро присыпал землей. Прислушавшись к чему-то, он отправился догонять своих товарищей. Разбитый вертолет грустно махнул ему на прощание лопастью винта, слегка покачнувшийся под порывом радиоактивного ветра зоны. Глава 20. Город отчаяния. Они прошли не меньше километра, прежде чем Марк понял, что именно показалось ему странным. Местность ничем не была похожа на ту зону, к которой он привык. Обычно он обходил аномалии стороной при их появлении на экране бесшумного детектора, пристегнутого к рукаву, и научился механически отмечать их в сознании, думая при этом о чем-то другом. Большинству сталкеров такая тактика показалась бы самоубийством, но Марк настолько слился с зоной, что аномалии были для него препятствием не большим, чем ямы или поваленное дерево. Старые проводники нашли бы, что сказать о сталкере, сумевшем приобрести годовой опыт выживания за неделю. Только не знали они, что у Марка было времени намного больше. Территория с редеющим лесом, по которой шли сейчас сталкеры, вообще не была зоной как таковой. Кропотливо выработанное чувство зоны бездействовало. Марк видел только естественную природу данного климатического пояса, столь привычную его органам чувств на большой земле. Радиоактивный фон был в норме, в сталкерской норме, а не общеустановленной. Но поскольку заслона больше не существовало, было бы странно удивляться отсутствию разницы в уровне радиоактивного загрязнения. Конечно, внутри купола должно было фонить не меньше, чем за его пределами, и даже больше. Однако зоны не чувствовалось. Ни аномалий, ни артефактов не попадалось. Марк не сразу подобрал подходящее сравнение. Все вокруг выглядело так, словно второго взрыва никогда не было. Обыкновенная местность образца 2006 года относительно безопасная для экстремального туризма. Сталкеры вышли на шоссе и направились в сторону города. Рыжий лес остался далеко позади и справа. По обеим сторонам от дороги простирались непаханные поля. Только сейчас Марк понял, что именно эту картину он и ожидал увидеть. Осознание того, насколько правильным оказались его предположения, заполнило сталкера тихим восторгом. Борланд шел в хвосте группы. Он молчал, фиксируя все изменения в пейзаже и поведении команды. Сталкерам начало казаться, что они благополучно вышли из зоны и скоро встретят первые обитаемые поселки, троллейбусы и работающие заводы. Когда они миновали дорожный указатель на двух столбах с облупившейся надписью «Припять», у Борланда окончательно сформировался перечень вопросов к Марку, но момент был явно неподходящий для того, чтобы их задавать. Зона, к которой они привыкли, осталась далеко позади, в 2 часах ходьбы. Солнце клонилось к горизонту, и становилось ясно, что при самом благополучном раскладе команда будет вынуждена заночевать в Припяти. Но чувства опасности при этом не возникало. До того бывший Атомград был похож на заурядный населенный пункт, жители которого просто еще не вернулись с работы. Но, углубляясь в городские кварталы, они начали понимать, что никто и никогда в этом месте с работы уже не вернется. Опустевшие пространства оживленного когда-то города начали давить на психику похлеще самых меланхоличных районов зоны. Первые дома, построенные по новаторскому в свое время принципу треугольной застройки, смотрели на сталкеров пустыми глазницами разбитых окон. Осиротевшая детская площадка выделялась на общем фоне как красноречивый памятник искренней мечте о светлом будущем. Печальные, скрипящих на ветру, давно не смазанных качелей могли быть только качели безмолвные. Для многих детей они стали последним воспоминанием времен беззаботного, но несправедливо короткого детства. Обломки крытой автобусной остановки перемешались с прогнившими досками деревянной скамьи. Сухие деревья выставили мертвые ветви в пространство. Запертые двери сберегательной кассы не вызывали никакого желания их отпереть. На побитой облицовочной плитке лежала ржавая табличка, указывающая путь до ближайшего пожарного шланга, в котором нельзя было надеяться найти хоть каплю воды. Прямо на дороге валялись обломки стульев, ящиков, детская коляска без одного колеса. Высокие темно-красные флагштоки грустно уставились в небо. Миновав этот квартал в гробовом молчании, команда пересекла улицу Леси Украинки и вскоре вышла на проспект Ленина. Огромный герб СССР возвышался на 12-этажном жилом доме, символизируя столь же огромных масштабов обесцененную идеологию. Сталкеры дошли до главной площади Припяти. Горсовет, Дом культуры «Энергетик», гостиница «Полесье». Город был одним большим артефактом, к которому можно прикоснуться, но нельзя унести с собой. И правом на владение этим артефактом не обладал никто. Самое большее, что можно было с ним сделать, это побывать в нем. Этого заслуживали только те, кто мог сюда добраться. Борланд смотрел по сторонам и чувствовал, что в нем что-то меняется. 50 тысяч человек, — тихо произнес Марк, — один из 9 атомных городов державы, один из важнейших транспортных узлов, всего 100 километров до Киева. «Давайте посидим где-нибудь», — умоляющим голосом сказал Орех. «Только не на улице. На мозги давит». «Да, этот город давил сильнее самых мрачных подземелий. Орех мечтал только об одном — найти подходящую нору, забиться в нее и заснуть на много часов». Марк осмотрелся и направился к кинотеатру «Прометей». Кинозал был подходящим местом, достаточно большим, чтобы не чувствовать себя взаперти, и в нужной степени маленьким, чтобы на время скрыться от пространства опустевшего города. Сняв рюкзаки, сталкеры расселись по креслам через 2-3 места друг от друга. Теперь им стало почти уютно. «Я и не знал, что это будет так», — сказал Орех. «Свихнуться можно». «Ты прав», — кивнул Марк. «Одному здесь остаться было бы тяжело». «Одному здесь верная смерть», — подал голос эльф. Он вытащил пачку сигарет, но, поколебавшись, сунул ее обратно в карман. Впервые за все время в зоне, почувствовав себя неудобно, он так и не осмелился закурить в почти священном для сталкеров месте. Марк коротко взглянул на сенатора. Шаман просил провести его через заслон. Он, Марк, выполнил просьбу. Чего же сенатор хочет? Быть простым наблюдателем? Что ж, его право. Борланд сидел, сцепив пальцы и опустив голову. «Эй!» — позвал его Марк. Борланд повернулся и безучастно посмотрел на него. Марк несколько натянуто улыбнулся. «Мы дошли». На лице у Борланда не дрогнул ни один мускул. «Наша экспедиция завершена», — сказал Марк. «Мы прошли даже дальше, чем договаривались. Спасибо тебе за все». «Я обещал тебе артефакты. Они тут есть, просто их нужно поискать. Я могу показать тебе...» «Нет здесь артефактов», — перебил его Борланд. «Они есть, просто помолчи». Борланд встал, прошел вперед и остановился у первого ряда кресел. Его мощная фигура на фоне светлого, хоть и потемневшего от времени экрана, смотрелась особенно внушительно. «Нет здесь никаких артефактов», — повторил он. «Если бы ты пожил в зоне столько, сколько я, то сам научился бы распознавать необходимые условия для возникновения артефактов». «Но поговорить я хочу о другом». Он помолчал, обвел всех взглядом и продолжил, вновь обращаясь к Марку. «С тех пор, как началась эта экспедиция, я постоянно старался понять, что движет тобой. Ты был очень загадочен, Марк, и я терпел это. До поры до времени». «Мы с тобой договорились», — возразил Марк, «и решили, что я не стану выкладывать свои мотивы». «Небольшая поправка. Я решил единолично, что до определенного момента буду терпеть твои секреты. И не более того. Но дальше я терпеть не намерен». «Если ты считаешь, что я планировал кинуть тебя с артефактами, то ты не прав. Ты можешь пойти со мной туда, куда я скажу, в последний раз меня послушаться. И артефактов тебе хватит до конца жизни». «Я передумал», — произнес Борланд, и температура в зале словно упала. «Мне вполне будет достаточно, если ты просто расскажешь, что все это значит». «Что ты хочешь узнать?» «Сейчас я перечислю, что меня интересует». «Ты очень не похож на обычного сталкера». «В ночь перед выходом, пригласив технаря и патрона в команду, я с их помощью и при участии нужных людей узнал о тебе все. Когда ты пришел в зону, что с собой пронес и чем занимался, и так и не смог прийти к определенному выводу. Но в одном я был уверен точно — в твоих действиях есть система. Ты пришел в зону в таком виде, словно наоборот вышел из нее. Снаряжение, уровень знаний, опыт сталкера со стажем. Хотя и со специфическим стажем. Простая сталкерская куртка, в которой даже по кордону бродить опасно. Хорошая техника стрельбы, уникальные способы обезвреживания аномалий, полное отсутствие навыков лидера. Отдельный приз достается хрустальной фляге с концентрированной аномалией внутри в качестве секретного оружия. Все наводило на мысли об опытном сталкере-одиночке, покидающем зону с беспорядочным набором остатков снаряжения и трофеев. С той существенной разницей, что ты не уходил, а приходил. Взял с собой кучу артефактов, которых нет на кордоне, и точно нет за пределами зоны. Конечно, если в мире нет другой зоны. Сенатор с интересом поднял голову. Эльф нервно облизнул губы. «Ты сошел с ума», — сказал Марк. «Нигде в мире больше нет другой зоны». «Может, и нет», — ответил Борланд. «Может, и есть. В любом случае, я не рассчитываю получить от тебя честный ответ. Но я еще не закончил. Согласно полученным сведениям, у тебя с собой было еще кое-что. Весьма заметный предмет, хотя и не уникальный. Не хочешь сказать всем, что это?» «К чему весь этот допрос?» — спросил Марк. «Тогда я отвечу сам. Ты пришел в зону с гитарой». Орех чертыхнулся про себя. Он совершенно забыл, что как раз на это ему указывал старый проводник Мифуна в баре. «Я взял ее по глупости», — спокойно ответил Марк, — «и разбил на второй же день». Борланд взглянул на эльфа. «Эльф, ты ничего не хочешь добавить?» «А что я? Я вообще ни при чем», — смущенно пробубнил длинноволосый сталкер и отвернулся. Борланд вновь перевел взгляд на Марка. «Марк, посмотри на меня и скажи, что гитара, которую ты откопал в рыжем лесу, не твоя». Марк посмотрел на него. «Не мог бы ты повторить вопрос?» — попросил он. Борланд моргнул. «Но перед этим подумай, что я имею право послать тебя к черту и покинуть вас всех навсегда. Я предлагал тебе артефакты. Ты отказался. Наши обязательства друг перед другом снимаются. Экспедиция закончена, и закончена успешно. Если ты намерен и дальше надоедать мне, то я вас покину. И раз уж мы заговорили об этом, то я в любом случае сделаю это до того, как зайдет солнце». «Хорошо», — произнес Борланд ровным голосом. «Тогда я пока что снимаю вопрос. А ты посидишь какое-то время. Договорились?» Марк никак не отреагировал. «Продолжу», — сказал Борланд. «Итак, ты уже в самом начале вызвал достаточно вопросов, чтобы тебя на всякий случай тихо похоронили в аномалии. Но народ на юге зоны вежливый. И теперь я перехожу к самой экспедиции, точнее, к особенностям ее маршрута. Три точки зоны. Столько мы, по твоим словам, должны были посетить, чтобы снять заслон. В первой ты просмотрел документацию и отказался взять ее с собой, но милостиво позволил сделать это мне». Борланд вынул из кармана в четверо сложенный листок бумаги и развернул его. «Узнаешь?» Марк не ответил, настороженно глядя на Борланда. «Это именно та бумажка, в которую ты тогда ткнул пальцем и сказал, что это как раз то, что нужно. Я потратил достаточно времени, чтобы изучить все, что тут написано. И не нашел там совершенно ничего ценного. Я даже уверен, что ты по памяти не скажешь, что тут написано. И в самом деле, кому может понадобиться обращенное к повару пожелание встретить за ужином мясные тефтели от руки, нацарапанные на чистом бланке путевого листа?» Орех широко открыл глаза, эльф хохотнул. «На координаты схрона, согласись, похоже, мало». Борланд убрал листок. «Дальше мы посетили темную долину, в которой лично я потерял достаточно много во всех отношениях. Меня не было с тобой в лаборатории, но журнал я все же раздобыл. Это случайно не он?» С этими словами Борланд вытащил из другого кармана свернутой трубкой журнал. Марк прикрыл глаза, откинулся на спинку кресла и сцепил руки на животе. «Эта штука еще меньше походит на какие-либо координаты или шифр, хотя там тоже куча всякой ерунды. А с третьей лабораторией получилось совсем непонятно. Мы туда не пошли. Тебя удовлетворил подземный отсек в лагере ученых. И знаешь, что мне показалось необычным? То, что он был пуст». Орех тихо присвистнул и покосился на Марка с опаской. «И теперь в воздухе повисает новый вопрос», — сказал Борланд. «Какая связь может быть между наугад выбранной запиской, журналом для заметок и полным отсутствием третьего документа?» Борланд по очереди посмотрел на каждого из четырех сталкеров. Все сидели неподвижно. «Полагаю, на этот вопрос ты тоже не ответишь», — сказал он, швыряя журнал на пол. «Поэтому отвечу я сам. Связи никакой. Эти бумаженцы тебе не нужны и никогда не были нужны». Марк открыл глаза, глядя на Борланда, как на актера на сцене. «Наконец мы подошли к заслону», — продолжал тот, «где благополучно и выяснилось, что весь предыдущий путь, потеря двух напарников, все проблемы, которые мы преодолели с таким трудом, были ради того...» Борланд перевел дух и, не сдержав эмоций, выкрикнул. «Чтобы ты пришел в рыжий лес к своему собственному схрону и снял заслон тем способом, о котором знал заранее. Заранее!» Борланд пнул ногой журнал, заставив его отлететь в сторону, и подошел к тому ряду кресел, где сидел Марк. «Пользуясь при этом заранее заготовленной гитарой», — тихо сказал он. «Ты меня за идиота держишь? За каким дьяволом тебе понадобилось ползать по подземельям, подставляя всю команду под удар, если это не было нужно?» Марк поднял на него тяжелый взгляд. У нас был договор. Я должен снять заслон. Ты должен меня сопровождать. Да, мать твою, договор. Нечестный договор. Я не знаю, какого хрена ты забыл в лабораториях, но что бы там ни было, это не имеет отношения к заслону, а имеет самое прямое отношение к нам. Потому что патрон и технарь погибли на пути к этому. А я, орех и сенатор рисковали шкурой, чтобы помочь тебе выполнить, как оказывается, совершенно левое задание. Теперь отвечай мне, что все это, черт бы тебя побрал, значит? Марк поднялся. Ты хочешь ответ? Ну хорошо. Он взял с соседнего кресла свой рюкзак. Вот тебе ответ. Видеть тебя не хочу. Винтовку свою можешь забрать, мне она больше не понадобится. Я ухожу. Вздумаешь меня преследовать? Прибью. Он выбрался из ряда и пошел к выходу. Борланд быстрыми шагами догнал его. Марк резко повернулся, выставив рюкзак перед собой, и Борланд ухватился за лямки. «Что?» — спросил Марк со злостью. «Остановишь меня?» Борланд покачал головой. «Нет», — сказал он, не отпуская рюкзак. «Ты прав. Я не имею оснований тебя задерживать. Но ты же не будешь против, если я посмотрю, что за шмотки ты принес с собой. Так ведь?» Он чуть улыбнулся с горечью в глазах и тут же, рванув рюкзак на себя и повернувшись на месте, выдернул его из рук Марка. Прикрывая рюкзак корпусом, как футболист прикрывает от соперника мяч, Борланд быстро расстегнул молнию и вывернул содержимое на пол. Зеленый костюм вывалился первым. Следом посыпались две аптечки, три магазина к G-36, несколько банок с едой и разнообразные артефакты. Последним выпало что-то, завернутое в белую ткань. Сверток покатился по наклонному полу, развернулся, и там обнаружился черный кристалл. «Доволен?» — спросил Марк. Борланд оглядел предметы на полу. Никаких идей у него не возникло. «Вполне», — ответил он и всучил пустой рюкзак Марку. «Я, пожалуй, пойду покурю», — неуверенно сказал эльф. «Я быстро, тут, у дверей». Вставший было сенатор снова сел в кресло и отвернулся. Подошедший орех забрал у Марка рюкзак и принялся собирать в него вещи. «Знаешь что?» — сказал Марк. «Вы через столько всего прошли. Спасали друг другу жизнь, и не по одному разу. Я уже было решил, что мы стали друзьями». «Да», — подтвердил Борланд. «Мы действительно через многое прошли. Но только когда я буду знать, через что именно, я смогу сказать, сделало ли это нас друзьями». Никто из них больше не проронил ни слова, пока Орех не вернул рюкзак Марку. «Костюм я складывать не умею, поэтому затолкал кое-как», — виновато произнес он. «Спасибо». Марк взял рюкзак за лямки и, ни на кого не глядя, коротко сказал. «Прощайте». Он повернулся спиной к Борланду и Ореху и шагнул к выходу, чтобы наткнуться на ствол пистолета. У выхода стоял эльф. «Дай сюда!» — прошипел он с такой яростью, что Марк растерялся. Эльф выхватил у него рюкзак и отскочил назад, не опуская пистолета. «Ты что, сдурел?» — изумленно спросил Марк. Эльфа словно подменили. Ярость исказила его лицо. Безумные глаза сверлили сталкеров с ненавистью фанатика. «Вы все жалкие черви!» — закричал он. «Не подходите! Всех поубиваю!» «Эй, эй, тише, тише, тише!» — начал приговаривать Борланд, делая успокаивающее движение руками. «Все нормально, парень. Ты чего чудишь? Хочешь выбраться отсюда? Мы тебе поможем!» Он сделал осторожный шаг к эльфу. «Назад!» — крикнул тот и выстрелил вверх, отчего Борланд сразу же замер на месте. Длинноволосый сталкер, шумно дыша, впился глазами в Марка. «Ты не достоин властвовать над ним!» «Спокойно!» — ровным голосом сказал Марк. «Тут все свои!» «Свои?» — взвился эльф, сорвавшись на визг. «Я никогда не был с вами! Вы — сборище недоумков! Я убью вас всех!» «Тише!» — медленно проговорил Борланд. «Ах ты, гад! Не зря я тебе морду разукрасил! Не хочешь еще раз?» «Я очень!» «Сила монолита со мной!» — произнес эльф, широко раскрыв глаза. «Он зовет меня, и я иду к нему! Я иду!» «Что?» — тихо спросил Марк. «О, нет!» — пробормотал Борланд. «Он зовет меня!» — страстно пролепетал эльф. Пистолет в его руке затрясся. «Приготовься», — еле слышно сказал Борланд Марку. «Монолит зовет!» Эльф закатил глаза и покачнулся. Борланд и Марк одновременно рванулись на него. Пистолет выплюнул свинцовую смерть. Падая и теряя сознание, Марк успел услышать неразборчивые вопли, которые сопровождало несколько выстрелов. Тьма навалилась на него, и мир исчез. Он пришел в себя, когда кто-то нажал на определенные точки на его лице. Марк со стоном повернул голову. Пелена, застилавшая зрение, постепенно спадала. «Что случилось?» — спросил он, едва услышав собственный голос. «Все хорошо, мой друг», — ответил голос сенатора, под которым хотелось снова заснуть. «Ты легко отделался». Собравшись с силами, Марк сел на полу. Боль пронзила тело. Болели грудь и живот. Марк осмотрел себя и обнаружил отметины пуль на костюме. «Тебе очень повезло», — сказал сенатор. Он сидел на корточках рядом с Марком. Его лицо было серым, и он придерживал одну руку другой. «Ты ранен!» «Пуля застряла в кости», — произнес сенатор с вымученной улыбкой. «Но мне это не доставляет столько боли, сколько доставило бы вам. Я вытащу ее сам». Марк поискал взглядом вокруг себя. Борланд сидел, прислонившись к стене. Глаза его были закрыты. «Он жив», — заверил шаман. «Ему досталось 4 пули, но и защита его костюма получше, чем у твоего. Врачебной помощи не понадобилось». Марк, держась за кресло, поднялся на ноги. «А где орех?» Сенатор тоже поднялся. Проследив за его взглядом, Марк сделал шаг и заглянул в проход между рядами. Молодой сталкер, закрыв глаза, лежал на спине и зажимал руками рану на животе. Марк свалился в кресло рядом с ним и потерянно прошептал: «Орех!» «Его костюм не такой прочный, как ваши», — сказал сенатор. «Ему досталась всего 1 пуля, но она, к сожалению, достигла цели. Я использовал все ваши аптечки и сделал, что мог». «Он выживет?» — шаман вздохнул. «Увы, я не всесилен». Марк закрыл лицо руками. Борланд дернул головой и хрустнул шеей. «Где эльф?» — спросил он сиплым голосом. «Ушел», — ответил сенатор. «Я не стал преследовать его. Нужно было помочь Ореху. Рюкзак Марка он унес с собой». Борланд, кряхтя, встал и, шагнув к креслам, взглянул на умирающего сталкера. «Ну что, Марк», — произнес он, — «и что теперь делать? Посмотри на него». Марк ничего не ответил, и Борланд повторил громче: «Посмотри на Ореха!» Марк отнял руки от лица. «Достаточно ли эта цена для того, чтобы ты открыл свои секреты? Мне ты не хочешь говорить. А ему скажешь? Он имеет право знать». У Марка задрожали губы. «Марк», — сказал сенатор, садясь в кресло предыдущего ряда, — «послушай своего друга. Их у тебя не так много осталось. Успокой собственную душу. Расскажи нам все, а я пока займусь своей раной». «Да», — сказал Марк, — «я расскажу вам все». Глава 21. Путь сталкера. Апрельское солнце медленно опускалось за крыши домов спального района на краю города. Молодые мамы с колясками уже покидали детскую площадку во дворе, а набегавшиеся за день ребятишки все не желали расходиться по домам. Собак вывели на вечернюю прогулку. Погода была чудесная, вечер был одним из лучших в году. Марк сидел на скамейке во дворе. Отсюда ему был виден нужный подъезд и столь дорогое его сердцу окно. Время назначенной встречи приближалось. Однако в этот раз его ожидал сюрприз. Кто-то сзади закрыл ему глаза ладонями. «Угадай, кто?» — промурлыкал ему на ухо мягкий девичий голос. Марк улыбнулся. Он не стал отнимать ладони от своего лица, а просто сидел и наслаждался их теплым прикосновением. А потом сказал: «Лучшая в мире девушка». Ладони исчезли с его лица, и Полина поцеловала его в щеку. Она обошла вокруг скамейки, и Марк взял ее руки в свои. Большие голубые глаза с улыбкой смотрели на него. Марк отпустил мягкие ладони, обнял Полину за талию и прижал к себе. Она со смехом упала ему на колени и тут же пересела на скамью. «Вот так бы ждал, ждал меня и не дождался!» Марк коснулся губами ее щеки. «Дождался бы. Я тебя везде найду. А если я хорошо-хорошо спрячусь, все равно найду». Марк сделал попытку поймать ее губы своими, но Полина подставила ему щеку, как и во все предыдущие вечера. «Я все-таки согласилась на поездку», — сообщила она. Марк с досадой отвел взгляд. «Милый, ну что ты? Это всего на один день». «Зачем это тебе?» — спросил Марк. «Мне интересно. Мы так близко живем, а не знаем, что там творится». «Там пусто», — сказал Марк. «Уже много лет. И радиоактивно. Ты так смотришь, словно я на Луну улетаю. Это всего лишь туристическая поездка по безопасным местам». «Безопасным? Ну, не будем же мы в реактор лезть, в конце концов. Так, покатаемся по дорожке. Я даже из автобуса не буду выходить». «Да ты на каждой остановке вечно выбегаешь собирать ромашки». «Там будут грибы, а не ромашки», — поправила его девушка. «Их я уж собирать не стану. Это ведь не первая турпоездка в Чернобыльскую зону, и не последняя. Думаешь, мы там одни будем? И потом мы заедем в Припять. Я просто должна увидеть места, где жили родители, понимаешь?» Марк не ответил, и она взяла его за подбородок и повернула к себе. Он продолжал молчать. «Так», — сказала Полина, наклонив голову, — «ну, раз ты такой вредный...» «Ладно, не поеду». Голос у нее был упавший. Марк смотрел в самые красивые глаза в мире. «Поезжай», — сказал он, — «я тебе верю. Раз ты говоришь, что опасности нет, значит, ее нет». Полина помолчала в ожидании подвоха, а затем улыбнулась. «Ты прелесть», — сказала она и чмокнула его в нос. «Пошли на речку. Посмотрим на закат». Она встала, потянув Марка за руку. «Мы же вчера видели», — сказал он, вставая и подавляя тревожные чувства. «Вчера был другой. Закат никогда не бывает одним и тем же». Марк спешил к офису частной турфирмы. По словам Полины, автобус отъезжал в 7 утра, а было уже начало 8. Впрочем, когда это туристические автобусы отправлялись вовремя? Однако, завернув за угол, он обнаружил, что небольшой белый с розовыми полосками автобус уже отъезжает от бордюра. Марк с досадой остановился, поджидая, когда автобус проедет мимо него. Одна из занавесок в салоне колыхнулась и показалось любимое лицо. К стеклу прижалась ладошка, и Марк поднял руку в прощальном жесте. Если бы не утренний звонок Полины, он бы точно проспал. Девушка сказала, что уже выходит из дому, поэтому... Из дому... потому что за ней должна заехать Ленка. Их подвезет к офису турфирмы и ее друг. А еще она сказала, что свой мобильник оставляет дома, дабы ничто не отвлекало ее от экскурсии. Марк, даже не умываясь, поспешно оделся и отправился к офису. Надо же проводить любимую. Но обнять ее на дорожку он так и не успел. Он постоял в расстроенных чувствах и побрел домой. Все утро он потратил на то, чтобы испечь пирог. Взбитым кремом он вывел на пироге очертания мотылька. Получилось неплохо. До возвращения Полины оставалось еще несколько долгих часов. Он посмотрел на окно Полины в доме через дорогу и представил, как изумится и обрадуется девушка, когда он принесет пирог прямо на место их постоянных встреч, на лавочку в ее дворе. Вдруг пол пошатнулся. Марк схватился за стол, чтобы не упасть, но второго толчка не последовало. Что это было? Землетрясение? Когда-то давно доходили до сюда толчки то ли из Болгарии, то ли из Румынии. И вот опять? Телевизор на кухне был включен, и уже через час Марк узнал, что в Чернобыльской зоне прогремел второй взрыв. Из Припяти автобус с 6 туристами так и не вернулся. На рассвете следующего дня Марк отправился в путь к Припяти. На рейсовом автобусе он добрался до окрестностей Чернобыльской зоны, а дальше его повез местный извозчик на побитых «Жигулях». Он высадил Марка среди полей и тут же уехал, развернувшись так резко, что оставил черные полосы на асфальте. Марк стоял на обочине. Он был не одинок. В полусотни метров от него развернулся самый настоящий военный городок. Между палаток разъезжали джипы с открытым верхом, бегали солдаты, поодаль стояли БТР и КАМАЗ, переделанный под передвижной пункт флюорографии. Подойдя поближе, Марк посмотрел на оцепление. Не то что в Припять, даже в новую зону пройти было никак нельзя. Марк не решился ни с кем заговорить. Он повернулся и в отчаянии уставился на дорогу, соединяющую два края горизонта. Никого из водителей, проезжавших мимо автомобилей, не волновало, что Полина пропала и судьба ее была неизвестна. Не осознавая своих действий, Марк вышел на середину дороги. Он не мог смириться с мыслью, что не может сделать ровным счетом ничего. Автомобили, громко сигналя, проносились мимо него. Он вернулся на обочину и медленно побрел прочь. Разум сопротивлялся. Разум не хотел принимать страшную правду. Этого просто не может быть. Да, люди умирают, но не Полина. Да, люди теряют близких, но не он, Марк. А потом он начал высматривать подходящий камень, чтобы положить его на могилу Полины. Сделать для нее хоть что-то. Хоть что-нибудь. Так он и нашел черный кристалл. Осколок непонятно чего, лежащий у дороги. Марк поднял его и положил во внутренний карман куртки. Он не знал, что стал первым из тех людей, которые будут собирать на этой земле непонятные предметы, которые изменят весь свой образ жизни, чтобы вступить в неравную схватку с зоной, которые будут гибнуть в природных отклонениях, аномалиях и убивать друг друга за предметы, что по отдельности назовут артефактами, а в совокупности — хабаром. Марк не знал, что он стал первым сталкером, и что его, так же, как потом и других, эта земля будет манить к себе снова и снова. Но в отличие от других, у него была четкая цель. Он хотел узнать, что случилось с автобусом. Он должен был узнать. Любой ценой. Однако, когда Марк через несколько дней попытался вернуться на то место, где нашел кристалл, его остановили задолго до нужной точки. Территория новой зоны отчуждения была отделена от всего мира несколькими линиями оцепления, а потом ее оградили стеной, барьером. Похороны шестерых туристок, водителя и экскурсовода состоялись через месяц. Марк никак не мог взять в толк, как можно проводить подобную церемонию, когда дело касается пропавших без вести. Хотя и знал, что после неудачного похода военных в образовавшуюся зону, закончившегося гибелью отряда, было решено приравнять к погибшим и всех тех, кто находился на территории зоны в момент второго взрыва. Марк молчал в течение всей панихиды и не уходил с кладбища до самого вечера. Дрожащей рукой он положил кристалл у фотографии улыбающейся девушки и посыпал пустую могилу сухими крошками испеченного им в прошлом месяце пирога. На второй день Марк вновь пришел на кладбище, чтобы забрать кристалл. Он никогда прежде не терял любимую девушку и не знал, нормально ли то, что он в такое время способен думать о каком-то куске твердой породы. Это был последний раз, когда Марк сравнивал свои действия с общепринятыми. На могилу Полины он больше не пришел ни разу за следующие 5 лет. Она была пуста. Единственное, что он мог туда положить, это свое отчаяние, чтобы оно вернулось с удвоенной силой. К тому же у него нашлись дела поважнее. Кристалл проявил себя через несколько недель, в течение которых Марк 4 раза обращался в травмпункт с перебитыми костяшками пальцев, которыми он бесконечными ночами в бессильной ярости месил стены. В ту ночь камень начал блестеть. Это совпало с появлением у Марка странной уверенности. В очередной раз обнаружив, что, покачиваясь, сидит на полу и обнимает подушку, он вдруг понял, что мир не таков, каким его видят люди. Вернее, все видят мир по-своему, но они не правы. Внутри словно начал расти стержень, который следовало направлять в нужную сторону до тех пор, пока уверенность не станет абсолютной. Но в чем конкретно он был уверен, Марк затруднялся сказать. Кристалл блестел в такт его мыслям. Марк, глядя на него, не удивился. Ему стало казаться, что камень блестел всегда, но он этого не замечал. Встал с пола и включил свет. Взял камень и провел пальцем от края до края. Образ Полины возник столь явно, что он зажмурился. В этот момент сзади послышался треск, и волосы буквально встали дыбом. Обернувшись, Марк замер от ужаса. В воздухе висело электрическое поле. Таким его изображают в фантастических фильмах, скопление сотен синих молний, Марк испуганно попятился. Битый час он пытался уничтожить поле, бросая в него все, что попадалось под руку, но поле не исчезало. Наконец в ход пошел стальной топорик для рубки мяса. Раздался хлопок, и аномальное поле пропало. Выключив свет и собираясь лечь, Марк заметил под столом странное свечение. Он обнаружил там синий шар, утыканный шипами. Осмелившись взять его в предварительно обмотанную полотенцем руку, Марк почувствовал, как тело наполняется необыкновенной легкостью. Все это, и поле, и шар, несомненно, было связано с кристаллом. Прошло еще около полугода, прежде чем Марк научился пользоваться кристаллом. Теперь он умел создавать необходимые аномалии. Методика была такова: вызвать в себе определенную эмоцию, держа в руке кристалл, либо касаясь его любой другой частью тела. Почему-то камень наиболее точно срабатывал, если Марк сжимал его в руке. За это время Марк с помощью кристалла произвел более 1000 аномалий. Некоторые дома, но большинство на дачном участке. Там он вдруг начал вовсю заниматься физическими упражнениями и параллельно, даже не осознавая этого, учился навыкам выживания, вниманию, собранности, самоконтролю. Иногда ему до 30 раз в день приходилось держать черный кристалл в одной руке и металлический болт в другой, буквально впитывать атмосферу всем телом, мысленно готовясь к появлению зеленого кислотного болота, мощнейшего гравитационного или электрического поля, снежного тумана, раскаленного пуха, ледяного вихря и доброго десятка других аномалий. Кристалл умел не только создавать их, но и убирать. Для этого требовалось делать то же самое, что и при их создании, с той лишь разницей, что концентрироваться приходилось на конкретной аномалии. Все всегда заканчивалось появлением удивительных предметов. Комка из переплетенных стеблей неизвестного науки растения, субстанции в форме цилиндра, напоминающей пенопласт, различных смесей растительной и животной массы и многих других артефактов. За первые 8 месяцев Марк составил подробное описание аномалий, артефактов и их свойств. В то время он даже не думал о практическом применении своих открытий, предпочитая избавляться от артефактов, сбрасывая их в реку. Но когда после одного из таких приемов утилизации рыбы начали коллективно плавать восьмерками на поверхности воды на радость дачникам, Марк стал закапывать артефакты в лесу. Он возился с кристаллом еще и для того, чтобы не думать о Полине. Кристалл был его спасением. Однажды Марк увидел в газетном киоске фотографию одного из своих артефактов. Решив, что какой-то его тайник раскопали, он купил газету. Сердце его подскочило, когда он прочел заметку. Артефакт не принадлежал ему, он был обнаружен в новой чернобыльской зоне. Заметка очень походила на утку, да и фотография была невыразительной, поэтому у избалованного глянцевыми журналами населения этот материал шума не вызвал. Во всяком случае, Марк не слышал, чтобы эту находку обсуждали в автобусе или магазине. Именно тогда он начал целенаправленно собирать все сведения о Чернобыле. Очень скоро он знал все об атомной электростанции и аварии 1986 года. А вот о второй зоне в рамках допустимого. В этом и была основная сложность. Официально никакой зоны отчуждения не существовало. Марк нашел в интернете спутниковые фотографии местности. Над районом, в который входили город Припять и ЧАЭС, висело огромное черное пятно. Марку еще только предстояло узнать, что это возвышается гигантский темный купол, не позволяющий пройти к тому месту, где исчезла Полина. Спустя еще 1.5 года Марк обращался с кристаллом так непринужденно, словно это был мобильник. Он мог с закрытыми глазами определять аномалии и даже научился разряжать некоторые из них без помощи кристалла, пользуясь подручными средствами, лучшими из которых стали небольшие металлические предметы. Результатом одной из таких тренировок стало обезвреживание Oblivion Lost'а с помощью болтов. Марк потратил не менее 2 недель, прежде чем научился бросать 6 болтов с 2 рук одновременно, придавая каждому нужное направление и скорость. Подобные развлечения здорово поднимали ему настроение, хотя он не мог объяснить, с чем это связано. Именно тогда стали появляться различные слухи о зоне. По-прежнему не было никаких официальных сведений, лишь сплетни в прессе и интернете, среди которых постепенно начали вырисовываться определенные версии. Комната Марка к тому времени стала напоминать кабинет детектива-любителя. В сущности, он как раз им и был. Все стены были увешаны вырезками из газет и распечатками статей, книги о Чернобыле и радиации лежали на всех полках шкафа, вытеснив Стругацких и Лукьяненко. Компьютер Марка хранил даже первичные планы атомного реактора, доставшиеся ему с большим трудом и благодаря череде счастливых случаев. Во всем этом архиве не хватало порядка, общей идеи, которая объясняла бы случившееся в зоне. Все продолжалось до тех пор, пока Марк не попробовал представить себе зону в целом, держа в руке черный кристалл. Произошло это на дачном участке, в привычном одиночестве. Одновременно Марк обдумывал снимок зоны со спутника и не сразу заметил, как кристалл начал пульсировать, что было признаком понимания им воли Марка. Не успел он сообразить, что происходит, как кристалл выдал ему карту зоны, уменьшенную модель в реальном пространстве и времени. Марк в ошеломлении разглядывал сотни миниатюрных аномалий, составлявших почти правильный прямоугольник на территории в 12 квадратных метров дачной земли. Один из участков был скрыт задымчатым куполом, не похожим ни на что, виденное ранее. Марк зарисовал миниатюрную зону, вытянутую с севера на юг. Он отлично помнил все детали спутниковых снимков настоящей зоны и мог с уверенностью сказать, что перед ним раскинулась весьма сходная модель. Придя домой и сев за компьютер, он сверил обе схемы. Результаты его ошарашили. Карты обеих зон, Чернобыльской и дачной, полностью совпадали. Открытие было наиболее ценным в свете того, что точной карты Чернобыльской зоны не существовало, только фрагменты. Теперь же, при наложении обеих схем, Марк мог вычислить недостающие части большой зоны и воспроизвести их в полевых условиях. Еще месяц ушел на мозговой штурм, который, сопровождаемый кропотливой работой, закончился созданием детальной схемы зоны. Марк уже не сомневался, что черный кристалл исполняет желание в рамках своих возможностей. Если он, Марк, с помощью маленького камня породил маленькую зону, то очень уместной казалась теория, что аналогичным образом могла возникнуть и зона большая, с помощью кристалла более мощного и, вероятно, большего по размеру. Марк несколько раз убирал маленькую зону и воссоздавал ее снова. Он старался найти хоть какую-то зацепку, намек на ее происхождение, смысл ее существования. И не находил. Он просто располагал тем, что имел. Кристалл поддерживал в нем жажду поиска истины. Без него Марк уже давно смирился бы со смертью Полины, хотя 2 года назад он не поверил бы этому. Обладая кристаллом, он мог сделать, понять, контролировать намного больше, чем любой другой человек, и именно это не давало ему успокоиться и расслабиться хотя бы на день. Марк мог думать только об одном – что же именно случилось в момент второго взрыва? Черный кристалл, создавая модель зоны, никакого взрыва не производил. Помимо этого, Марк при наложении карт установил границы настоящего купола. Он должен был быть огромным и полностью закрывать Припять, ЧАЭС и еще несколько сот гектаров местности. Автобус в момент аварии находился в Припяти, иными словами, под куполом. Марк все больше стал склоняться к мысли, что ему нужно любым способом проникнуть в зону. Только там он найдет ответы на свои вопросы. Но это бесполезно, если он не будет знать, как пройти через дымчатый заслон. Решение пришло спустя год, после бесконечного хождения вокруг да около и нарабатывания сталкерского опыта, применения которому Марк пока что не видел, хотя и смутно чувствовал, что в зоне ему очень пригодятся приобретенные умения. Однажды, после бесплодных попыток хоть как-то расщепить купол на модели зоны, Марк решил немного отдохнуть и поиграть на гитаре на свежем воздухе. С первых же звуков мини-заслон шевельнулся. Увлеченный игрой, Марк заметил это не сразу. Почувствовав неладное, он взглянул на модель и чуть не оборвал все струны. Сыграв несколько мелодий, Марк принялся лихорадочно составлять таблицу зависимости реакции купола от звуковых частот. Исписав толстую пачку бумаги, он понял, что это ни к чему не приведет. Заслону был нужен не набор цифр, а мелодия, составленная по всем правилам музыкальной теории, которая, как известно, не поддается формулам. Марк вернулся к гитаре и начал подбирать последовательность звуков, которая может повлиять на заслон, а то и вовсе его снять. Нужную мелодию он составил всего за 4 дня. Марк сошел с поезда и пешком направился в один из поселков, находящихся возле зоны. Он был поражен размерами сообщества людей, знающих столько всего о барьере и о самой зоне. Там же он встретил сталкеров. Марк и не предполагал, что уже больше года существуют налаженные линии переброски людей в зону и в некоторых случаях даже обратно. Он остался в поселке на месяц, беседуя с людьми, покупая сведения, вникая во все слухи. Непосвященный человек все равно не извлек бы из всей этой информации ничего полезного. Однако Марк вскоре убедился, что знает о зоне едва ли не больше самих сталкеров. При этом ему не приходилось тратить половину нервных клеток или руку-ногу за каждый драгоценный опыт об аномалиях. Все, что местные знали о зоне, стоило им очень дорого. Каждый штрих в общей ее картине был сделан человеческой кровью. С собой Марк увез полезную информацию, несколько карт и твердую решимость попасть в зону, а дальше действовать по обстоятельствам. На обратном пути он, погруженный в свои мысли, машинально поймал рукой несколько мух. Глядя на свою руку, Марк отчетливо осознал, что он очень поменялся физически за эти несколько лет. Теперь ему нужно отточить навыки, в том числе и боевые. К тому же, как он успел убедиться, выживание в зоне во многом было основано на насилии. Он был обязан научиться драться и стрелять. И он научился. В этом ему помог никто иной, как отец Полины. Бывший спецназовец, он привязался к Марку после потери дочери. Хотя Марк ничего не говорил ему о Кристалле и своих планах, у него с учителем установилось полное взаимопонимание. Под руководством обретенного инструктора Марк за 2 с лишним года прошел максимально плотный и жесткий курс подготовки для выживания. В день, когда Марку исполнилось 24 года, отец Полины назвал его «боевой машиной», но тут же добавил, что предела совершенству нет. Мол, даже в последний случай, когда Марк голыми руками положил 6 вооруженных бутылками и ножами гопников, не дает ему никакой гарантии победы, пусть и в более честной схватке. В то же время произошло событие, которое заставило Марка отложить выход в зону еще на 1/2 года. За несколько месяцев до памятного дня рождения, когда инструктор высоко оценил навыки Марка, случилось кое-что непонятное. Исследуя купол на модели, Марк обозначил его место обыкновенными песочными часами. И вдруг обнаружил, что часы исчезли. Марк снова вызвал модель, снял купол с помощью гитары. Песочных часов не было. Еще несколько опытов их так и не вернули. Марк отметил это в своих записях, но воспроизводить феномен не стал. Год спустя, в конце 2010-го, Марк столкнулся с очередной особенностью кристалла, который сначала не придал значения. Он взял его с собой в супермаркет. Загружая тележку продуктами, Марк ощутил тепло в кармане, где лежал кристалл. Сунув в карман руку, Марк убедился, что камень нагревается. Он выбежал из магазина, ничего не купив, только для того, чтобы успеть заметить, как кристалл прекращает мигать и снова остывает. Марк еще ни разу не сталкивался с этим свойством кристалла и не знал, какое применение можно ему найти. Впоследствии камень стал нагреваться в самых неожиданных местах. Проделав 100 опытов по перемещению кристалла, Марк определил лишь одно неявное условие, нужное для повышения его температуры. Оно было простым и сложным одновременно. Камень нагревался в присутствии большого количества различных химических элементов значительной массы. В начале 2011 года Марк уже мог сказать более определенно, что делает кристалл активным. Он носил камень в людные места, в парки, магазины, клубы. Кристалл нагревался лишь тогда, когда рядом было множество всего. В буквальном смысле всего. Особенно ему понравилась химическая лаборатория одного университета. Кристалл до того обрадовался близкому соседству почти всей таблицы Менделеева, что сверкал, как новогодняя елка. Марк потратил немало усилий, чтобы снести на дачу как можно больше разнообразного барахла. Побросав вещи прямо в снег, он настроился на карте зоны и сжал черный кристалл. Знакомая модель возникла перед ним. Марк сразу же избавился от купола единственным способом, который знал. Затем взял кристалл и начал носить его над моделью, пользуясь давно сооруженной к тому времени системой досок, позволявшей ему перемещаться по всей карте. Когда он достиг определенной точки, кристалл вспыхнул ярким светом. Возвращаясь по доскам к дачному домику, чтобы записать результат опыта, Марк поскользнулся и выронил камень в том месте, где должен был находиться купол. Он нагнулся, чтобы поднять кристалл, и увидел рядом с ним давно утраченные песочные часы, в которых все так же пересыпались песчинки. Марк, хлопая глазами, смотрел на свою собственность, исчезнувшую около года назад. А затем, разложив бумаги, принялся сопоставлять старые и новые данные. Случайная цепочка открытий выстроилась, наконец, в прямую линию причин и следствий. Простой вывод бросил Марка в дрожь. Пульсация кристалла вернула ему песочные часы. Значит, последовательность определенных действий, никак на первый взгляд друг с другом не связанных, позволяет возвратить то, что находилось в момент возникновения зоны на территории, которую накрыл купол. Все обернулось так, как он и подумать не мог. Если модель полностью подходит для Чернобыльской зоны, то вырисовывалась такая картина. Автобус с туристами был в Припяти в момент взрыва. После этого возникла зона, часть которой находилась под куполом. В чем смысл купола? Не в том ли, чтобы сохранить что-то очень важное? То, что вызвало взрыв. Чтобы уцелеть, оно законсервировалось под куполом в пространстве и времени. Затем, при нужных условиях, это что-то должно вырваться на свободу. Марк провел ряд опытов, прежде чем понял, каким образом он вернул часы обратно. Вокруг валялась куча самого разного хлама. Значит, это условие было выполнено. Что оставалось? Марк медленно пронес кристалл над моделью зоны. Камень ярко блеснул в трех точках, составлявших треугольник. Песочные часы, снова исчезнувшие в куполе, вернулись, когда Марк положил кристалл рядом с тем местом, где они исчезли. К вечеру Марк создал компьютерную модель нового явления и совместил ее с картой настоящей зоны. Как он и ожидал, все три точки накладывались на особенные места в зоне. Первая находилась где-то в подземельях Агропрома, вторая — в лаборатории Темной долины, о которой Марк узнал от одного из сталкеров в поселке. Третья точка была на озере Янтарь. Очевидно, там должно было находиться что-то интересное. Марк выбежал на балкон и трижды крикнул «Ура!», затем упал на кровать и закрыл глаза. Впервые за 5 лет он позволил себе сутки полноценного отдыха. Не думал ни о чем, не работал с кристаллом, даже не доставал его из ящика стола. На следующий день он вышел на улицу и сел на их с Полиной любимую скамейку. Куча разрозненных деталей, множество элементов непонятной информации собрались в слаженную систему. Зона рукотворна. Причем Марк был почти уверен, что ее создали не люди. Кому-то очень понравилась зараженная радиацией местность вокруг ЧАЭС. До того понравилось, что они решили что-то с ней сделать. Скажем, колонизировать ее. Заслали что-то почти в самый центр, рядом с реактором, и закрыли под огромным куполом до поры до времени. Автобус в этот момент находился здесь же. Вероятно, он тоже был законсервирован. С помощью взрыва создали нужные условия для нового мира. Так появилась зона. Каков следующий шаг? Очевидно, высвободить то, что находится под куполом. Как узнать, что время уже настало? Послать что-то вроде разведывательного спутника? Во всяком случае, так поступил бы он, Марк. Кто-то или что-то должно было обойти определенные места в зоне и вернуться в эпицентр взрыва. Если окружающая среда соответствует определенным условиям, можно считать зону окончательно сформированной и открывать купол автоматически. Точно так же, как при колонизации новой планеты, человечество ограничилось бы снятием замеров в определенных точках. Значит, Полина не умерла в момент второго взрыва. Она где-то там. Марку оставалось лишь вернуть ее. Аномалия времени, названная им «песочные часы», имела один существенный недостаток. Даже если бы Марку удалось проникнуть в зону, обойтись с черным кристаллом 3 ключевые позиции, очевидно соответствовавшие 3 подземным лабораториям, а затем снять заслон с помощью звуковых волн натуральной музыки, то финальный этап подразумевал прорыв в точку, которая на компьютерной модели соответствовала четвертому энергоблоку. При самом лучшем раскладе это был путь в один конец. Даже не будь в зоне радиации, перезагрузка купола по образцу 12 апреля 2006 года попросту сотрет Марка, вернув вместо него довзрывную реальность в этом секторе пространства. Самого Марка это не настолько сильно волновало, чтобы он давал задний ход. Полина должна была вернуться, даже если его самого при этом не станет. В самом деле, что будет со случайными людьми, которые окажутся на территории заслона в момент разрядки песочных часов? Будут ли они замещены другим миром, или же обе реальности сольются в одну? Марк провел последнюю серию тестов, результаты которой вносили окончательную ясность. Все, что возле эпицентра, будет вырезано из мира и заменено старой реальностью. Все, что ближе к окраинам купола, совместится с ней. Достаточно громоздкий вывод, но другого Марк найти не сумел. В любом случае, на принятое им решение это не влияло. Марк стоял у мнимой могилы Полины, можно сказать, у кинотафа, глядя на слегка пожелтевшую за 5 лет фотографию. Он навсегда запомнил девушку такой, веселой и жизнерадостной. И когда он закончит с песочными часами, Полина вернется домой, и ей будет 17 лет, как и в день исчезновения. Марк позаботится о том, чтобы в момент, когда он доберется до реактора и завершит дело, на территории Припяти находились надежные люди, которые выведут туристов, экскурсовода и водителя автобуса за пределы зоны. Шансов на успех было очень мало. Но сколько бы их ни было, нужно ими воспользоваться. Иначе как можно называть себя человеком? В последние дни зимы он вошел в зону. В походной одежде, с решимостью в глазах и верой в сердце. Все сбережения ушли на то, чтобы никто не задавал ему лишних вопросов. С собой у него были лишь рюкзак с заранее заготовленными артефактами, как альтернатива местной валюте, гитара и черный кристалл. Познакомившись с торговцем, он сначала отказался от задания притащить хвост монстра, которого тот называл псевдособакой. Затем понял, что совершил ошибку. Репутация — дело важное. Он пошел в заброшенный дом на хуторе Кордона и вызвал кристаллом аномалию Электра, которая дала ему артефакт «Лунный свет». Марк отнес артефакт Сидоровичу, и они расстались с друзьями. Затем он за очень хорошую плату договорился, чтобы гитару доставили к заслону и хорошо припрятали. Он не знал, что те двое добровольцев были из клана Грех, но задание они выполнили. Он убедился в этом, когда позже, после резни в ангаре на свалке, увидел их трупы и нашел на одном из них подтверждение — фотографию гитары в тайнике у вертолета. А пока что он решил повысить свою репутацию, пройдя тест Бергамота, в ходе которого нашел одного из будущих союзников в путешествии — молодого расторопного парня по кличке Орех. Но ему нужен был настоящий помощник — верный, смелый и опытный, который без колебаний вытащит Полину за пределы зоны, чтобы она смогла вернуться домой. Нужного человека он определил быстро, когда вслушивался в сталкерские байки. Борланд ему подходил. Разузнав, где его можно найти, Марк отправился в агропром. Встретил по дороге Ханту и Варяга, а затем услышал стрельбу и обнаружил попавшего в переплет Борланда. Борланд был на вышке у кладбища автомобилей. А внизу держали вышку под прицелом автоматов 3 мародеров. Марк думал не более секунды. Идти следовало до конца, не считаясь с чужими жизнями. Зажав в одной руке гранату, а в другой один из подходящих артефактов,